Annotation – оригинальное литературное изложение еще одной знаменитой кинокомедии «Кавказская пленница». Эту историю рассказал нам Шурик. Он во время каникул собирал кавказский фольклор. Неизвестно доподлинно, зачем это было ему нужно, но собирал он его добросовестно, прямо из первоисточника, а не где-нибудь в пыльной библиотеке. Видимо, для него это была одна из ступеней в стремлении стать тем, кем все мы должны были рано или поздно стать, гармоничной личностью. Благодаря, конечно, всеобщей и всеобязательной системе усредненного и возвышенного образования, плюс стремление самообучиться любой ценой, взять из каждого предмета главное. С точки зрения обучаемого, конечно. Интересно, что при этом все научиваются одному и тому же. Из физики запомнилась сказка о яблоке, угодившем Ньютону в макушку, и закон сообщающихся сосудов. И действительно, сколько нальешь, столько и выпьешь. Из географии помним и знаем все места на глобусе, куда, по всей видимости, никогда не попадем. Иностранные языки изучали так глубоко и долго, как нигде в мире не изучают. Поэтому, если мы находимся в прохладных широтах, то на все вопросы на любом языке на том же языке и отвечаем «Nicht verstehen». Если в теплых, то «моя, твоя, не понимай». С экономикой все было в порядке, экономика должна быть экономной. Астрономия – астрономной. И ни у кого, кроме лентяев, не возникало сомнений в необходимости такого широкого спектра обязательных познаний. Так что, если у вас возникало желание изучить мертвый язык ацтеков в свободное от разгрузки вагонов время, вы могли заручиться широкой общественной поддержкой и содействием масс. Шурик не был лентяем, и поэтому свято верил в абсолютную целесообразность своей моноэкспедиции. Его энтузиазм передавался окружающим, вызывая в них стремление всячески благоприятствовать юному следопыту, желающему пополнить калейдоскоп наших познаний еще одним лоскутком. Шурика интересовали различные легенды, обряды, тосты, анекдоты, древние обычаи. Его воображение будоражили сведения о совершенно экзотических обрядах, которые совершали аборигены на экваториальных островах. Например, на острове Тутонгаэнтова в день свадьбы невесте и жениху в специальном храме специальным напильником спиливают передние зубы до половины. Потом празднование свадьбы продолжается 5 месяцев, и все приглашенные с аппетитом едят белую глину, смешанную с листьями токотока. Шурик был уверен, что на 1/6 части всей земной суши можно разыскать перлы не менее замечательные. И поэтому все выше забирался в горы, надеясь там найти хотя бы следы древних диких обычаев. В одном из горных районов Кавказа и произошла с ним эта история, сама похожая на легенду. В каком именно районе все это произошло, Шурик не сказал, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история. Итак, оседлав впервые в жизни серого скакуна размером чуть больше крупной собаки, Шурик мелким аллюром подминал под себя серпантин горной дороги. Ослик часто перебирал ногами, и седока трясло, как в лихорадке. Но временные дорожные неудобства растворялись в буйстве окружающей каменной стихии. Дорога врезалась в гору, и могучие скалы нависали над головой Шурика, грозя именно в эту секунду рухнуть и не оставить от него мокрого места. Затем дорога выходила на самую кромку величественного ущелья, и казалось, что легкий порыв ветерка в состоянии столкнуть незадачливого путника в бездну. Шурик вертел головой и остро переживал драматизм момента, но ослик оставался ко всему безучастен. Он шаг за шагом отмерял свои километры сознанием дела, не озираясь по сторонам, внушая седоку покой и уверенность. Шурику одолжили этого ослика в областном центре, сочувствующий отечественному фольклоризму с условием вернуть скакуна на обратном пути. Можно было бы, конечно, взять и мотоцикл, но в горных условиях, живой, мотоцикл был надежнее. Да и была в этом уже какая-то возможность приобщиться к древним традициям. Ведь одним из первых и наиболее популярных средств передвижения здесь, наверняка, был ишачок, неприхотливое и добродушное животное. Правда, о нем понапридумано немало всяких небылиц. Мол, непроглядно туп осел, упрям и своенравен. Но это для тех, кто не знает. Да и кто из нас не становился жертвой стереотипов и предвзятости? Неизвестно еще, как мы выглядим с точки зрения самого осла. У него ведь тоже есть и своя точка зрения, и свои потребности, и интересы. Гораздо, конечно, более скромные, чем у нас с вами. Но это немногое ослик иногда очень упорно отстаивает в буквальном смысле этого слова. Вот так остановится на месте и стоит, как вкопанный. Ведь человек такое создание, что на него сколько ни вкалывай, ему все мало. И все доводы, которые не сочетаются с его человечьими интересами, воспринимает как упрямство, тупость и преграду на пути к достижению своей цели. Однако проницательный и чуткий человек всегда найдет путь к сердцу животного. Ослик быстро семенил своими копытцами, упорно преодолевая за поворотом поворот. Он сам выбирал оптимальную скорость продвижения, четко следовал направлению и, казалось, совершенно не уставал. Шурику только и оставалось, что любоваться местными красотами. За одним из поворотов на совершенно пустынной до этого дороге показался странного вида экипаж. Внешне он напоминал полевую будку от холеры. Но в то же время, по всей видимости, являлся автомобилем, поскольку имел четыре колеса и кабину спереди. Основная часть его конструкции была выполнена из дерева, а точнее из фанеры, кроме колес и двигателя, конечно. Кое-где имелись небольшие вкрапления из жести и стекла в виде заплат и смотровых окон. Весь этот коктейль материалов находился в определенной гармонии, и, видимо, даже иногда сотрудничал, поскольку оказался на таком удалении от создателей и всего цивилизованного мира. Нужно еще добавить, что сей самодвижущийся аппарат несомненно имел отношение к медицине, поскольку со всех сторон был раскрашен красными крестами и полумесяцами. Шурику сперва показалось, что это немцы при отступлении забыли свою санитарную машину, и так она уже несколько десятилетий стоит тут, обдуваемая горными ветрами, омываемая дождями, опаляемая солнцем. А местные жители и проезжающие время от времени подлатывают и подкрашивают ее, как музейный экспонат под открытым небом. Вокруг машины суетливо бегал человек в кавказской кепке аэродроме. Он то пинал колеса, то залезал в кабину, то рылся в моторе. По всему было видно, что этот человек пытается положить конец неподвижности экипажа и придать ему поступательное движение, возможно, с некоторым ускорением. Шурик, с интересом наблюдая за происходящим, постепенно приблизился к машине. В тот момент, когда кончик носа его осла поравнялся с бампером автомобиля, животное вдруг остановилось, как вкопанное, будто в этом месте была проведена черта, непреодолимая для всех видов транспорта. Шурик задергал ногами, пытаясь стимулировать осла к дальнейшему путешествию. Однако осел только несколько раз обернулся на месте, так и не продвинувшись ни на шаг. Постепенно Шурика стало покидать душевное равновесие, и он уже дергался всем телом. Но и это не произвело никакого впечатления на, казалось бы, абсолютно безучастное ко всему происходящему животное. Тут Шурик заметил, что своим горцеванием привлек к себе внимание человека в кепке. Тот на мгновение отвлекся от манипуляций со своим автомобилем и вопросительным взглядом уставился на всадника и его скакуна. Шурик развел руками и смущенно залопотал, как бы извиняясь за свою беспомощность. Чего это с ним? Потом, как бы в раздумье, почесал затылок и, опуская руку, звонко шлепнул осла по заднице. Осел, не стерпев такой фамильярности, запрыгал, как дикий мустанг. «Стой!» «Да куда ты?» Пытался его урезонить Шурик. Осел, видимо, посчитав, что достаточно проучил седока, снова остановился у прежней черты, не продвинувшись ни на шаг вперед. Наблюдавший за этой сценой водитель вспомнил о своих проблемах, надвинул кепку пониже на глаза и снова уткнулся в мотор. Что-то там соединив, он достал из кабины рычаг ручного стартера, вставив его в отверстие, принялся с ожесточением крутить. Шурика это натолкнуло на мысль, что если не удается сдвинуть осла, будучи всадником, то может осел последует за поводырем. Главное – преодолеть роковую черту. Шурик соскочил на асфальт, забежал спереди осла и потянул за уздечку. Осел не поддавался. Шурик потянул сильнее, а потом стал дергать уздечку, как в припадке, но результат был прежним. Обливаясь потом, оба ездока сочувственно посмотрели друг на друга. «Ну что, никак?» — участливо спросил Шурик. Вместо ответа парень сорвал с головы кепку и стал ею отчаянно молотить по радиатору машины. В ответ на это в двигателе что-то чихнуло, и машина, как бы обидевшись, выпустила клуб дыма. Это внушило ее мучителю определенный оптимизм, и он снова принялся терзать стартер, но безрезультатно. Он снова сорвал кепку, обтер ею лицо и обратился к Шурику. «Слушай, друг, помоги мне сдвинуть моего Фердинанда с места. Не погибать же нам в этом безлюдном месте, в конце концов, от жажды и диких животных. А что нужно делать?» Спросил Шурик и с готовностью направился к машине. «Попробуем толкнуть. Может, с наката заведется». Однако все их старания ни к чему не привели. Роковая невидимая черта оставалась непреодолимой. Совершенно очумев, они бросили машину и принялись толкать осла. Осел, не вытерпев насилия, стал брыкаться, повалив обоих на землю, и чуть не разбил очки Шурика. Лежа на земле, водитель машины заметил, что дверца кабины открыта. Это его очень рассердило. Он решительно встал, подойдя к автомобилю, силой хлопнул дверцей. Дверца с ехидным скрипом вернулась в прежнее положение. «Ах, ты еще издеваешься!» Сквозь зубы процедил водитель. Его глаза остекленели, и он принялся хлопать дверью раз за разом. Шурик, глядя на все это, взмолился. «Слушай, да оставь ты ее я покое. В таком возрасте у многих бывает прескверный характер. Но нет, так я этого не оставлю. Хватит. Натерпелся. Теперь будет по-моему». И он полез в кабину, доставая оттуда какие-то инструменты. «Что же ты собрался делать?» Поинтересовался Шурик. «Откручу дверь к чертовой матери. Буду ездить в открытой кабине. У нас климат теплый. Ничего, не замерзну». Как только он произнес эти слова, дверца, как будто от дуновения ветерка, заскрипела и мягко захлопнулась. Увидев это, водитель вскинул руки к небу и сокрушенно произнес: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Он соскочил с подножки на землю и с досадой пнул ногой заднее колесо. «Ну, не отчаивайтесь». Попытался успокоить его Шурик и в знак солидарности также пнул это же колесо ногой. Тут ему как-то стало немного стыдно за свой порыв, и он, как бы извиняясь перед старой машиной, украдкой погладил пальцами покрышку. Водитель, оживленно жестикулируя, продолжал свою речь на повышенных тонах. «Вот так все время». Недаром говорил великий мудрый Абу Ахмад ибн Бей. Шурик вопросительно посмотрел на собеседника. Шофер, уловив его взгляд, учтиво пояснил: «Абу Ахмад ибн Бей – первый шофер, который ездил до меня на этой машине». Шурик немного разочаровался, что это не местный акын, который, что вижу, то пою, или поэт. Он уже было собрался записать его слова себе в блокнот, но потом решил просто послушать. «Так вот», — он сказал, — продолжал водитель, — «учти, Эдик». «Эдик», — и парень в кепке протянул руку для знакомства. «Саша, так вот», — говорил он, — «учти, Эдик». Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего сгорания. Он снова вскинул руки к небу. Да отсохнет его карбюратор во веки веков. Аминь. Вздохнул, оглядываясь на машину, Шурик. Вдруг выражение на лице Эдика радикально изменилось. Гнев и досаду сменили удивление и блаженная улыбка. Его взгляд устремился куда-то вдоль дороги. Шурик с удивлением посмотрел сначала на него, а потом уже туда, куда был направлен взгляд нового знакомого, и сам, ахнув, блаженно заулыбался. Навстречу им легкими воздушными шагами шла девушка прямо посередине дороги. Она была настолько красива, что казалась видением, может быть, даже мимолетным. С гордо поднятой головой она шла прямо на незадачливых ездоков, и если бы они не расступились, наверное, прошла бы сквозь них, как сквозь пустое место. Они обернулись ей вслед, не смея произнести ни слова. Девушка прошла мимо осла и Фердинанда, и, как только она пересекла ту самую невидимую роковую черту, осел сдвинулся с места и засеменил следом за ней. В то же мгновение из выхлопной трубы Фердинанда с громким треском вырвался сноп искр и черного дыма. Машина медленно-медленно последовала за ослом и девушкой. Опомнившись, ездоки бросились догонять свои транспортные средства. На ходу заскочив в Фердинанд, Эдик нажал на газ и через мгновение скрылся за поворотом, послав на прощание воздушный поцелуй девушке. Шурик тоже лихо по-ковбойски вскочил в седло, но скорость ему набрать не удалось. Ослик упорно следовал за девушкой, так что стук его копыт сливался с цоканьем ее каблучков. В принципе, Шурика это вполне устраивало. Во-первых, девушка шла довольно быстро, а во-вторых, лицезреть перед собой ее стройную фигурку и прелестные ножки в обрамлении горных пейзажей доставляло ему истинно эстетическое удовольствие. Некоторое время девушка шла, не обращая внимания на своих попутчиков. Но, пройдя около километра, она заметила, что расстояние между ними не увеличивается и не уменьшается. Ей это показалось странным и даже неприятным. Сначала она захотела резко обернуться и спросить, что нужно этому Санчо Панса на осле. Но мгновение спустя она изменила свое решение, подумав, что может незаслуженно обидеть этого человека несправедливым подозрением. Улучив удобный момент, она еще раз оглянулась и, убедившись, что преследователь никуда не делся, стремительно побежала прочь с дороги прямо в густые заросли орешника. Пробежав несколько десятков метров, она снова выбежала на дорогу, надеясь оказаться позади своего преследователя. Она стала быстро отряхиваться от листьев и иголок. Оглянувшись вокруг себя, преследователя она не обнаружила. Но, услышав в кустах треск и шум, стала вглядываться в темень зарослей, и вскоре ее подозрения подтвердились. Из зарослей галопом вслед за ней вылетел ее преследователь. Правда, в седле он сидел почему-то задом наперед, и вид у него был довольно растерянный. Выскочив на шоссе, всадник поспешно покинул своего скакуна и, сдерживая дыхание, закричал вслед девушке: «Простите! Постойте! Выслушайте меня, пожалуйста!» Девушка резко остановилась, повернувшись к Шурику, спросила: «Да. Что вам?» Это было произнесено таким тоном, словно она администратор гостиницы, а докучливый клиент колотит в окошко и не дает ей спокойно поговорить с приятельницей по телефону. Такой тон обычно давал понять, что мест нет. Шурик, почувствовав по отношению к себе явную неприязнь, окончательно смутился. Ему казалось, что выглядит он крайне глупо, что и было на самом деле. Из волос у него во все стороны торчали сломанные веточки, что придавало ему сходство с не очень трезвым ежиком. А одно из стекол его очков было залеплено кленовым листом так, что на девушку он смотрел пока только одним глазом. Однако на внешность обращать внимание ему не было времени. Девушка явно собиралась снова продолжить свой путь, а Шурику не хотелось повторять свои дикие скачки через лесную чащу. Поэтому он быстро и сбивчиво заговорил: «Вы извините меня, конечно. Но у меня к вам большая просьба». Девушка удивленно приподняла брови и тем же административным тоном спросила: «Вот как?» «И какая же?» Шурик отлепил листок от стекла очков, посмотрев на девушку обоими глазами, уже более уверенно попросил: «Вы не могли бы идти только по шоссе?» «Никуда не сворачивая». Девушка еще выше подняла брови от удивления. Неуклюжесть и странные требования преследователя стали понемногу ее веселить. На роль агрессора очкарик на осле явно не подходил. Немного смягчившись, но все с таким же насмешливым выражением на лице, она спросила: «Может, вы все-таки объясните, в чем дело?» «Дело в том, что мой осел бежит за вами, как привязанный». Девушка недоверчиво посмотрела на Шурика, потом на осла и переспросила: Так значит, осел? Да, да, осел. Поспешил подтвердить Шурик. Значит, это он меня преследует. Да. Он. Замахнулся рукой на осла Шурик. А я-то думала, что это. Нет. Он. Поспешно перебил ее Шурик, тыча пальцем в сторону осла. Они оба дружно рассмеялись. Окончательно придя в себя и успокоившись, Шурик уже более уверенно спросил. Скажите, а вы здешние? Да. Сейчас я приехала на каникулы к тете. А я здесь в командировке. А по какому профилю, если не секрет? По фольклорному. А, понятно. Песни, сказки и те дней. Да, в общем. А до города отсюда далеко еще? Километра два. Ну, это немного. Шурик стал поправлять упряжь на осле и на прощание повернулся к девушке. Спасибо. До свидания. Девушка хихикнула и пожала плечами. Да ни за что. До свидания. Шурик потянул осла за уздечку. Но-но. Пошли. Осел сделал несколько шагов и, поравнявшись с девушкой, остановился, не желая никуда больше идти. Шурик еще несколько раз дернул за уздечку, но все безуспешно. Вот видите, сокрушенно обратился он к девушке. Без вас никуда. Ну что ж, пошли. Девушка весело рассмеялась, потрепала осла за уши, повернувшись, быстро зашагала по шоссе. Остаток пути до города они преодолели минут за 20, и Шурику не хватило этого времени, чтобы повторно решиться заговорить с девушкой, настолько у нее был независимый вид. Она в двух словах объяснила, как найти гостиницу, и в мгновение Эйка исчезла за углом ближайшего здания. Шурик вдруг почувствовал себя каким-то брошенным. Он не мог себе простить того, что оказался таким нерасторопным и не смог даже познакомиться с ней. Немного постояв в растерянности, он направился искать гостиницу. Гостиница была предметом гордости жителей городка. Представляла она собой ультрасовременное здание, олицетворявшее светлое будущее. Называлась «Юность» и была украшена мозаичным панно с изображением мощнотелых юношей и девушек, играющих в волейбол мирным атомом. При гостинице был ресторан с чудной кухней и сказочным уютом. И это также было большим плюсом. Шурика принимал немолодой добродушный администратор в белой рубашке, жилете и при бабочке. Он носил усы, кис-кис и канцелярские нарукавники. Год рождения. 42-й. Цель приезда. Этнографическая экспедиция. Администратор записывал данные в специальный журнал для проживающих. Услышав непонятное мудреное слово «этнографическое», он на секунду задумался, а потом, словно что-то вспомнив, закивал головой. «А, понятно. Нефть ищите». Шурик усмехнулся. «Не совсем. Я ищу фольклор». Администратор подумал, что не расслышал последнее слово, и переспросил. «Что такое?» «Ну, фольклор. Сказки, старинные легенды, обряды, тосты». Услышав последнее слово, администратор радостно встрепенулся. «Тосты?» «Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу». Он заговорщически поманил Шурика пальцем и направился вдоль по коридору. «Куда мы идем?» Поинтересовался Шурик. «Ко мне в кабинет. Не будем же мы заниматься научной работой прямо здесь, в коридоре». Аки вошли в комнату и сели за небольшой письменный стол. Администратор порылся в тумбочке и достал оттуда сначала вазу с фруктами, а затем два высоких стакана с красным вином. Увидев стаканы, Шурик шарахнулся от стола. «Что это?» Администратор посмотрел на него с недоумением. «Тебе нужен тост?» «Да. А тост без вина — это то же самое, что брачная ночь без невесты. Но я не пью». Администратор сделал обиженное лицо. «А я пью». И он извлек из-под стола сосуд, напоминающий по очертаниям бутылку, но по размерам подходящий разве что на роль аквариума для крупной рыбы. Бутыль была больше, чем наполовину наполнена вином. «Что здесь пить?» — спросил администратор. Когда Шурик увидел бутыль, его проняла мелкая нервная дрожь. Виновато улыбаясь, он стал оправдываться. «Четыре. Вы меня не так поняли. Я совсем не пью. Не имею физической возможности». Это заявление совершенно не смутило собеседника. Он поднял стакан и сказал: «Вот по этому поводу первый тост». Шурик потянулся за ручкой и блокнотом. «Тост? Сейчас запишу». Администратор остановил его, похлопав по плечу. «Потом запишешь, бери стакан». Он встал и, выразительно жестикулируя свободной рукой, начал: «Мой прадед говорил, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Шурик с пониманием причмокнул. «Ага, вот как». Администратор, посмотрев на него торжествующим взглядом, закончил: «Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями». Они чокнулись, и гостеприимный хозяин первым приложился к стакану. Шурик смотрел на него, не отрываясь, и только когда стакан его собеседника наполовину опустел, стал пить из своего. Администратор уже допил и с умилением наблюдал за Шуриком. Когда тот, наконец, справился, он снова похлопал его по плечу. «Молодец! Слушаем следующий тост. Черная «Волга» заведующего райкомхозом товарища Саахова Б.Г. мягко притормозила у самых ворот старого двухэтажного особняка, и из нее вышли двое, сам товарищ Саахов и шофер его служебной машины Аджибраил. Шофер суетливо заглянул под капот и бросил Цахаду извиняющимся тоном: «Я сейчас приду. Может, зайдите на пару минут? Жена будет рада». И он побежал к воротам. Саахов томно потянулся и, обмахиваясь кепкой, лениво ответил то ли Аджибраилу, то ли себе самому: «Ничего, ничего, я пока подышу». Он расстегнул воротничок своего любимого номенклатурного белого френча времен культа личности и бросил красную папку на сиденье «Волги». «Подышу воздухом. Понимаете ли? А то все кабинет, кабинет». Последнее слово застряло у него на языке, как иголка на поцарапанной грампластинке. «Кабинет». Его взгляду предстало то самое мимолетное видение, ставшее путеводной звездой на горной дороге для Шурика и его ослика. По длинной парковой лестнице в направлении дома Аджибраила порхала со ступеньки на ступеньку прекрасная незнакомка. Саахов не мог оторвать от нее прищуренных глаз, и мириады самых разных мыслей пронеслись у него в голове. «Кто такая? Откуда здесь? Явно приезжая. Неплохо бы. Да». Девушка подбежала к воротам и столкнулась с выходившим оттуда в этот момент шофером. Она поцеловала Аджибраила в щеку, однако тот строго спросил ее: «Ты где пропадаешь?» Девушка игриво ответила вопросом на вопрос: «А в чем дело?» Аджибраил состроил еще более строгую мину. «Ты понимаешь», но тут же смягчился и заулыбался, заметив подошедшего Саахова: «Моя племянница». «Ах, очень приятно, очень приятно», — расшаркался Саахов. «Нина», — представилась девушка. «Студентка, учится в педагогическом институте», — застенчиво выдал информацию Аджибраил. «Ара, понятно. Будет готовить нашу смену», — сделал казенный вывод заведующий райкомхозом. «Да, точно. Активистка, комсомолка, спортсменка», — продолжал перечислять ее достоинства дядя. «Спортсменка», — переспросил Саахов. Нина хихикнула, озорно поглядывая на дядю. «Дядя про меня все знает». Тут Саахов как-то сразу повеселел. «Отличница и комсомолка. Это как раз то, что нам нужно». «Да?» — обратился он за поддержкой к дяде. Но тот моргал глазами, ничего не понимая. «А что вам нужно?» — поинтересовалась сына. «Дело в том, что... В общем, у меня к вам такой неожиданный вопрос». «Можно? Пожалуйста. Вы как относитесь к бракосочетанию?» От неожиданности Нина даже ойкнула, Потом подумала и, смеясь, ответила: «Положительно». Тут в разговор решил вмешаться Аджибраил: «Ну, нет. Ей об этом думать еще рано». Саахов, быстро перебив его, в нравоучительном тоне заявил: «Об этом думать никому не рано и никому не поздно, между прочим». «Да. Иди заводи мотор, сейчас поедем». Аджибраил, поняв, что чем-то рассердил шефа, миролюбиво улыбнулся и быстро удалился к машине. Саахов же обратился к Нине с новым вопросом: «А как вы относитесь к тому, чтобы посетить сегодня открытие нового дворца бракосочетания в нашем городе?» «Я обязательно приду». «Точно придете». «Приду, приду». Тут Саахов подошел к Нине поближе, обняв ее за плечо, доверительным голосом сказал: «Тогда у меня к вам будет небольшое, но ответственное поручение». «Интересно, какое?» «А вот придете, узнаете. Так что ждем вас сегодня к началу торжественной части». «Хорошо. Договорились». И Нина скрылась за воротами дома. Саахов повернулся и в глубокой задумчивости зашагал к машине. Внезапно его посетила совершенно неожиданная идея. Ему вдруг невероятно захотелось, чтобы эта прекрасная девушка была рядом с ним. Она могла бы стать главным украшением в его полном изобилии доме. Столько лет отдано общественной работе, столько всего нажито, и добра, и уважения в городке. Теперь можно было бы подумать и о личной жизни. Сев в машину, он, как бы невзначай, спросил Аджибраила: «А что, надолго племянница приехала?» «Я думаю, до конца лета, пока занятия не начнутся. Родители ее, наверное, тоже приедут погостить?» Аджибраил печально вздохнул: «Нет, не приедут. Погибли они много лет назад, Нина еще маленькая была». «А, извини, дорогой. Не знал». Какое-то время они ехали молча, потом Саахов снова спросил: «Как дядя, ты должен подумать о будущем девочки. Как ты себе его представляешь?» «А что тут представлять? Закончит институт, пойдет работать, а там видно будет. Может, замуж выйдет. Недальновидный ты человек, как я погляжу. Институт, работа, все это правильно. Но что для женщины главное? А что главное?» Не понимая, к чему клонит шеф, переспросил Аджибраил: «Для женщины главное крепкий тыл, дом, семья. А это может обеспечить далеко не каждый. Сам понимаешь, какая теперь молодежь пошла». «Да, молодежь сейчас какая-то легкомысленная», согласился Аджибраил. «А что? У тебя есть серьезный жених на примете. А то я смотрю, ты все в ту сторону, все об этом говоришь. Есть жених. И кто же это?» «Я его знаю». «Знаешь, дорогой, знаешь. Посмотри, кто сидит справа от тебя в машине на сиденье». «Что смотреть?» «Ты сидишь. Вот я и есть жених». Аджибраил как будто чем-то поперхнулся, и руль забегал у него в руках. Машину мотнуло из стороны в сторону. «Ты что такой слабонервный, дорогой?» «Следи лучше за дорогой», — рассердился Саахов. Аджибраил возмущенно засопел: «Ты в следующий раз, прежде чем такие шутки шутить, предупреждай меня. Я машину остановлю». «Какие шутки, дорогой?» «Я вполне серьезно». Аджибраил все-таки остановил машину. «Ты на себя в зеркало давно смотрел? Ты помнишь, сколько тебе лет? Брось ты эти предрассудки, дорогой. Муж не статуя, чтобы на него любоваться. А она у меня будет, как у Бога за пазухой. И Колым я за нее хороший дам. Все в лучших традициях наших предков». «Колым, говоришь?» Уткнулся в руль Аджибраил. «Ты не спеши с ответом, подумай хорошенько. А завтра придешь ко мне в кабинет, и мы обсудим подробности». В ресторане Шурика и администратора принял сам заведующий, старый приятель администратора. Услыхав о научных изысканиях Шурика, он быстро организовал столик и принялся толкать тосты один за другим. Шурик слушал, подперев отяжелевшую голову обеими руками, а администратор иллюстрировал каждый тост жестами и мимикой. И вместе с заведующим они представляли собой уже маленький коллектив художественной самодеятельности. Когда все листья упали с деревьев, и холодные ветры возвестили о скором начале зимы, все птички собрались в стаи и полетели зимовать на юг. Одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Пускай все летят, куда хотят, а лично я полечу прямо на солнце». И она стала подниматься все выше и выше. Но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Он сделал суровое лицо и, немного помолчав, то ли дожидаясь, пока птичка долетит до самого дна, то ли в почтении ее памяти, закончил: «Так выпьем за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни поднимался, никогда не отрывался бы от коллектива». Он поднял стакан, чтобы выпить, но тут заметил, что Шурик уткнулся лицом в ладони и весь сотрясается в рыданиях. Это привело рассказчика в полное замешательство. Он отставил стакан и бросился к Шурику. «Что? Что случилось, дорогой?» Администратор тоже не на шутку обеспокоился. «Что с тобой? Тебя кто-то обидел?» Шурик поднял на них заплаканное лицо и сквозь слезы выдавил из себя почти по буквам: «Пепе птичку жалко». В поисках жемчужин народной мудрости Шурик, ведомый администратором гостиницы, оказался в городском парке культуры и отдыха. Старик-шашлычник с громадным рогом в руках, наполненным до краев вином, вещал им очередной тост, и принцесса от злости повесилась на собственной косе. Потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе. Старик поднял свой рог: «Так выпьем же за кибернетику». Шурик и администратор последовали призыву. Выпив до дна, Шурик повесил свой рог на острие забора. Старик снял с мангала по шашлыку и подал их гостям. «На здоровье!» Где-то неподалеку оркестр заиграл праздничный марш. Шурик стал прислушиваться и удивленно спросил: «Это что, парад?» «Нет, дорогой. Сегодня в нашем городе открывается новый дворец бракосочетания». «Эта музыка, возможно, оттуда», — пояснил старик. «Торжественные события — это по моей части». И, вытащив из внутреннего кармана свой блокнот, Шурик, шатаясь и спотыкаясь, поплелся в ту сторону, откуда была слышна музыка оркестра. На площади перед новым дворцом бракосочетания собралось довольно много народу. Сразу по окончании торжественной части дворец должен был вступить в эксплуатацию на полную мощность, и поэтому несколько пар новобрачных, а также сонных гостей в нетерпении и трепете дожидались своей очереди. Шурик, упорно протискиваясь через толпу, подобрался почти к самому крыльцу дворца. Неподалеку от него в окружении подруг стояла Нина, но он ее не заметил. На крыльцо вышел первый оратор. Это был товарищ Саахов, одетый в выходной серо-голубой костюм и шляпу-котелок. Вслед за ним следовал Аджибраил. Он нес красную плюшевую подушечку, на которой лежали ножницы. Подойдя к микрофону, Саахов обвел всех ликующим взглядом и торжественным тоном произнес: «Сегодня у нас радостный, светлый, солнечный праздник». Через несколько секунд эти серебряные ножницы разрежут эту алую шелковую ленточку и откроют всем молодоженам нашего района прямую дорогу вперед к светлому будущему, понимаете ли, к счастью, любви и согласию, понимаете ли, посредством нашего дворца бракосочетаний. Оркестр грянул тушь. Саахов сам себе похлопал и продолжил: «А вам, молодожены, я хочу дать несколько напутствующих слов. С этого дня у вас начнутся совместные трудности, горести и неприятности. И все это вы будете делить вдвоем. А потом и втроем, потому что с вами рядом пойдет третий человек. Но это не тот третий лишний, о котором не хочется говорить в этот торжественный день. Нет, это третий маленький гражданин, и вы будете вместе нести на себе все заботы, тяготы и ответственность, в том числе и уголовную. От всего нашего города поздравляю вас с этим. Оркестр снова вдарил тушь. После чего Саахов, мысленно улыбаясь, продолжил. А сейчас мы тут посоветовались и решили. В честь открытия дворца бракосочетаний и право перерезать символическую ленточку мы предоставляем прекрасной женщине, девушке, которая от цели олицетворяет, понимаете ли, собой новую судьбу женщины гор. Это студентка, комсомолка, спортсменка. По всему видно было, что Саахов произносил эти слова с большим удовольствием. После каждого он делал эффектную паузу и уже совсем почти растаяв, закончил. Наконец, она просто красавица. Саахов захлопал в ладоши и начал спускаться с крыльца в люди. Оркестр поддержал его поход маршем. Подойдя к Нине, он нагнулся к ее уху и, пытаясь перекричать оркестр, сказал: «Вот это и есть то маленькое, но ответственное поручение». Он жестом предложил ей пройти на крыльцо. «Прошу вас». Нина, не ожидая такого предложения, засмущалась, и, оглядываясь на подруг, попыталась отказаться. Но Саахов не уступал. «Пожалуйста, общественность ждет». Они вдвоем поднялись на импровизированную трибуну, и Саахов, подойдя к микрофону, продолжил свою речь. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, «женщина – друг человека». Все это время скромно стоящий в толпе Шурик с трудом понимал, что происходит вокруг. Он что-то царапал у себя в блокноте, зачем-то пытаясь выделить отдельные слова из общего потока торжественной речи. Ему даже стало скучно. Но тут последняя фраза, произнесенная Сааховым, показалась ему очень острой и актуальной. Опасаясь пропустить важный момент, Шурик заорал во все горло. «Минуточку! Минуточку!» И заплетающимся языком сердобольно попросил: «Будьте добры, помедленнее. Я записываю». Саахов, недовольно поморщившись, быстро осведомился у стоящего рядом Аджибраила. «Слушай, кто это?» «Наверное, пресса», — пожал плечами шофер. «А, пресса. Хорошо. Так вот. Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человека». Повторно произнесенная фраза просто поразила Шурика. Он вдруг зааплодировал и принялся орать изо всех сил. «Грандиозно! Гениально!» Все присутствующие удивленно посмотрели в его сторону. Почувствовав на себе внимание масс, Шурик взял инициативу в свои руки. «Выпьем за женщину, которая друг». Шурик начал вертеться в поисках рога, оставленного им на заборе. Никакого забора рядом не было, но рог Шурик обнаружил довольно быстро. Он ухватился за него обеими руками, однако рог не сдвинулся с места, потому что своим основанием он произрастал из головы быка, коему он всецело и принадлежал. Кто-то из крестьян гнал с пастбища свою скотинку и по дороге заглянул на звуки музыки вместе со своим питомцем, не ожидая, что тот станет участником, даже одним из героев торжества. Первые секунды спокойное животное не обращало на Шурика никакого внимания. Но тот продолжал настаивать. «Отдай рог. Рог отдай, я тебе сказал». И когда Шурик налег изо всех сил, бык мотнул головой, уронив назойливого любителя рогов на землю. Это вызвало у Шурика волну справедливого, по его мнению, негодования. Он вскочил на ноги и бросился к быку с криками: «Ах, ты так! Оба рога отдай!» Остолбеневшая от неожиданности публика, наконец, сообразила, в чем дело, и дружно выступила на защиту ни в чем не повинного животного. Несколько крепких мужчин попытались остановить новоявленного тореадора. Шурик сидел в просторной светлой комнате, мебель которой состояла из массивного письменного стола, нескольких тумбочек и стульев. Окна почему-то были застеклены разноцветными стеклами, что больше подошло бы для Дома культуры или только вчера открытого дворца бракосочетаний. За письменным столом капитан милиции читал какие-то бумаги. Кроме него, в комнате был еще один человек. Он стоял спиной к Шурику и смотрел через разноцветное стекло на внешний мир. Это был товарищ Саахов. Он был непосредственным свидетелем вчерашних похождений Шурика и решил не пускать это дело на самотек. Капитан поднял ничего не выражающие глаза на Шурика и бесцветным голосом сказал: «Садитесь, пожалуйста. Заслушайте и подпишите протокол». «Протокол?» — испуганно переспросил Шурик. «Да, протокол задержания и показания свидетелей. Я что, совершил какое-нибудь преступление? А вы, надо полагать, ничего не помните? Это ж надо так напиться». Шурик уткнул глаза в пол. «Ну, тогда я вам освежу в памяти некоторые из событий вашего недавнего прошлого». И капитан стал читать вслух один из документов, лежащих у него под руками. В состоянии сильного алкогольного опьянения появился в общественном месте, где устроил беспорядки. Приставал к крупному рогатому скоту и кричал в микрофон циничные куплеты, чем сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний. Затем на развалинах часовни. «Простите», — перебил милиционера испуганный и подавленный Шурик, — «часовню тоже я развалил?» «Нет», — успокоил его капитан, — «это сделали еще до вас». В 14 веке. Шурик облегченно вздохнул, а капитан продолжил читать протокол. Затем на развалинах часовни. Все это время безучастно стоявший у окна товарищ Саахов вдруг встрепенулся, обращаясь ко всем присутствующим и к себе лично, стал как бы думать вслух. «Все это, конечно, правильно». Он подошел к капитану, указывая жестами на документ. «Все это верно, да». Капитан, не понимая, о чем говорит Саахов, растерянно смотрел то на него, то на протокол. «Все это верно, да?» «Бумага, конечно, написана правильно». «Правильно», недоумевая, подтвердил капитан. «Вы же сами». «Да, конечно», — перебил его Саахов, — «но все это одна сторона медали». «А ведь есть и другая». Саахов вдруг просветлел в лице и жестом указал на согбенного в печали Шурика. «Нарушитель — это не нарушитель». Милиционер теперь тоже с интересом посмотрел на задержанного, как будто увидел его в первый раз. Саахов продолжал: «А крупный научный работник», — покрутил пальцами у виска, — «человек интеллектуального труда». «Вот как?» — удивился капитан. «Человек приехал к нам в гости», — Саахов развел руками в гостеприимном жесте. «Да?» Шурик, не поднимая глаз, согласно закивал головой. «Приехал собирать наши сказки, легенды, понимаешь ли, обычаи». Саахов выразительно посмотрел на капитана. «Тосты! Тосты!» Улыбаясь, подался вперед капитан. «Тосты, да». «И не рассчитал свои силы, да?» Шурик заерзал на стуле в полном осознании своей вины. Он то поправлял очки, то тер нос, все время пытаясь спрятать лицо от стыда. Саахов, подняв указательный палец кверху, наконец заключил: «Я так думаю, мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве, понимаете ли?» Милиционер, все это время пытавшийся держаться серьезно, не выдержал и прыснул со смеху. Саахов тоже рассмеялся, и они ударили по рукам, тем самым закрыв дело о нарушителе общественного спокойствия. Потом милиционер повернулся к Шурику. «Я тоже хочу внести свой вклад в вашу науку. У меня есть замечательный тост». И он полез в тумбочку за необходимым научным оборудованием. Шурик автоматически протянул руку к подносу, на котором стояли графин с водой и пустой граненый стакан. Он взял стакан, обреченно посмотрев внутрь, увидел на донышке свое размазанное бледное отражение. «Спасибо, что выручили меня, товарищ Саахов», — уже по дороге в гостиницу благодарил своего добродетеля Шурик. «Даже не верится, что я все это мог натворить». «А, ничего, ничего. С кем не бывает», — скромно отмахнулся Саахов. «Вы уж тоже не обижайтесь на наших людей, если слишком круто с вами обошлись. У нас народ гостеприимный, приезжих не обижают». «Вы не против, если я вас до гостиницы подвезу?» «Нет, что вы, спасибо. Но я уже себя вполне нормально чувствую, могу и сам добраться». не волнуйтесь, не в этом дело. Хочу посмотреть, как у нас в гостинице принимают гостей. Всю дорогу до гостиницы они обсуждали последние политические новости из бушевавшего катаклизмами несправедливости и неравенства капиталистического зарубежья. Затем перекинулись на внутриэкономические вопросы. Нет, Шурик, мне кажется, что у вас сложилось неправильное представление о Кавказе и наших местах в частности. Это почему же? А я вам сейчас объясню. Всем известно, что Кузбасс — это... Саахов на секунду запнулся, потому что мимо них прошла молодая хорошенькая женщина в коротенькой юбке. Его голова, как стрелка компаса за магнитом, повернулась с застроенными ножками. Кузбасс — это... Всесоюзная кузница, да сказал за него Шурик. Ах, да. Опомнился Саахов. Всесоюзная кузница, правильно. Кубань. Это. Всесоюзная житница. Верно. А Кавказ. А Кавказ, всесоюзная здравница. Ахаха. Здравница, да? Вот в этом и ошибка. Все так говорят. Разве это не правда? Правда, но только отчасти. Кавказ — это всесоюзная здравница, житница и кузница одновременно. Представляешь, какая ответственность лежит на руководящих органах? В коридоре гостиницы к ним подбежал администратор. Он радостно набросился на Шурика. Дорогой. Куда ты пропал вчера? Да лучше не вспоминать. С сожалением покачал головой Шурик. «Я ночью вспомнил замечательный тост для тебя». Администратор повернулся к Саахову. «Извините, пожалуйста, мы тут отойдем по делу». И, взяв Шурика за плечо, он стал увлекать его за собой. «Пойдем, дорогой. У меня уже все приготовлено». Шурика прошиб холодный пот. Однако тут ему на помощь пришел Саахов. Он потянул администратора за рукав. «Эй, подожди, дорогой, подожди. Ты что, меня уже не замечаешь? Пригласил бы, что ли?» Администратор растерянно заморгал глазами. «С удовольствием, присоединяйтесь. Я просто подумал, вы такой занятый человек. В этом ты прав, некогда веселиться. В общем, так. Мы пока тут с Шуриком поговорим. А ты запиши свой тост и в трех экземплярах представишь в номер. Будет сделано». С готовностью ответил администратор и побежал выполнять заказ. Так вот, я об ответственности, продолжил прерванную мысль Саахов, которая вливается в каждодневную заботу. Мелочей для нас не существует. Внутренние резервы, прогрессивные формы, экономия эффективности. И все для потребителя. Для потребителя мы делаем все, что делаем. А в ближайшее время будет сделано неизмеримо больше. Они зашли к Шурику в номер. Я, с вашего позволения, приведу себя немного в порядок, товарищ Саахов. Да, конечно. Я уже пойду. У меня сейчас небольшое собрание, так сказать, встреча с избирателями. Очень интересно. А можно с вами съездить посмотреть? Ну, почему нельзя? Давай, переодевайся быстро. Я подожду. Шурик быстренько принял душ и, вытираясь, бодрым голосом прокричал Саахову из ванной комнаты. А я мечтаю записать какой-нибудь старинный обряд. Ну, а участвовать в нем... Это совсем было бы замечательно. Просто великолепно. А, слушай, откуда? Замахал руками Саахов. Ну, посмотри вокруг, что делается. Сплошная научно-техническая революция. Нет, в нашем районе вы не найдете всех этих бабушкиных обычаев и дедушкиных обрядов. Шурик вышел из ванны, совершенно огорченный скептическими утверждениями его добродетеля. Вы считаете, что уже ничего не осталось от прежних традиций? Ну, может быть, где-то высоко в горах, он задрал глаза к абажуру и тут же, опустив взгляд на Шурика, быстро поправился, но не в нашем районе. Может быть, вы что-нибудь обнаружите для своей науки. Шурик пожал плечами и с энтузиазмом воскликнул. «Ну что ж, полезем в горы». «Ну, правильно», — согласился Саахов, — «это ваша работа». И, уже повеселев от пришедшего в голову каламбура, изрек: «Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, понимаете ли? А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, понимаете ли?» «Ха-ха-ха». Тут кто-то постучал в дверь. «Да, войдите», — бросил Шурик через плечо. Дверь открылась, и в ней показалась спина администратора. Он, пятясь, зашел в комнату и, закрыв ногой дверь, повернулся, улыбаясь во весь рот. «Я тост принес». В руках он держал поднос, на котором стояли три бутылки вина и три высоких стакана из тонкого стекла. Когда Шурик это увидел, у него непроизвольно подкосились ноги, а желудок подскочил к самому горлу. Он жалобно застонал. Саахов в недоумении посмотрел на улыбающегося администратора, потом на Шурика и участливо спросил: «Что, плохо, да?» Шурик закрыл глаза и утвердительно закивал головой. «Да». Саахов укоризненно посмотрел на пришедшего. «Ты что принес? Что ты себе позволяешь, слушай?» Администратор немного растерянно, но также счастливо улыбаясь, доложил: «Как вы и просили, в трех экземплярах», и он с умилением обвел взглядом содержимое подноса. «Вот». У окна во всю стену, открывавшего дивный вид на горные хребты Кавказа, засунув руки в карманы брюк, стоял, задумавшись, товарищ Саахов. Уже второй день не покидали его мысли о Нине. Красивая голубоглазая племянница от Джибраила заставляла трепетать сердце Саахова. Только от одной мысли о ней теплело на душе. Просторный и светлый кабинет заведующего райком Хазом был гордостью его владельца. Здание райисполкома было новое, современное, построенное к очередной дате, и посему кабинет товарища Саахова блестел чистотой, а запах краски еще не успел улетучиться. Пол был устлан паркетом, на котором красовался пушистый персидский ковер. Всю меблировку составлял массивный дубовый стол, покрытый стеклом. Под стеклом лежали графики плана сдачи государству шерсти и мяса, различные диаграммы. Человеку, несведущему в области экономической стратегии руководства района, не суждено было в них разобраться. Три телефонных аппарата обеспечивали постоянную связь как с высшим руководством, так и с подчиненными. По разные стороны стола стояли два мягких кресла, обтянутых черной кожей. Прожив долгую жизнь, они изрядно потерлись, но тем не менее еще сохраняли некоторую изысканность и респектабельность. Рядом с входной дверью, утепленной и обтянутой дерматином, возвышался шкаф, начиненный различными бюрократическими бумагами и вмещавший в себе полное собрание сочинений великого классика марксизма-ленинизма. Портрет самого классика висел на стене по правую сторону от стола. Под портретом радовала глаз политическая карта Советского Союза, занимавшая более половины стены. Но главной достопримечательностью кабинета являлся новый цветной телевизор, появившийся здесь несколько дней назад по номенклатурному распределению. Первенец советской индустрии занимал скромное место в углу кабинета. Громкий стук в дверь вывел Саахова из оцепенения. Быстро сев в кресло и раскрыв красную папку, Саахов углубился в какие-то бумаги, воскликнув при этом: «Да, войдите». Дверь тихонько отворилась, и на пороге перед Сааховым предстал Аджибраил, огромных размеров кепка которого могла бы послужить взлетной полосой для реактивных самолетов. Сев друг против друга, заведующий и его личный шофер с минуту смотрели друг другу в глаза. «Очень хорошо, что ты зашел», — сказал, наконец, Саахов. «Да. Я долго думал над твоим предложением». «В принципе, я согласен, но вот жена», — начал было Аджибраил. «Ну, но, в конце концов, петух ли я в курятнике или нет?» Убедившись вдруг в своей правоте и привстав с кресла, воскликнул заботливый дядя: «Вот и хорошо. Я знал, что мы договоримся», — потер руки Саахов. «Осталось дело за малым», — продолжал Аджибраил, — «обсудить, Колым. За этим дело не станет». Жених встал с кресла и начал расхаживать по кабинету. 10 баранов я дам. Лады. Предложил он. А Джибраил оторопело посмотрел Саахову в глаза. Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же, кроме дяди и тети, никого нет. Стуча себя кулаками в грудь, выпалил Аджибраил. 25. Это неправда, слушай. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу. 15. Покручивая диск телефона и уткнувшись куда-то вдаль, уступил Саахов. Слушай, дорогой. Имей же совесть, а? Ты все-таки не козу получаешь, а жену. И какую? Подбежав к Саахову, принялся убеждать его Аджибраил. Студентка, комсомолка, спортсменка. Шофер начал пересчитывать достоинства своей племянницы, загибая пальцы на руке. И за все это я прошу 25 баранов. Смешно торговаться. А пополитично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Задыхаясь и заикаясь, начал Саахов, не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово, понимаешь ли. Зазвонивший вдруг телефон заставил остановиться Саахова на полуслове. Подняв трубку и бросив ее обратно на рычаг аппарата, он продолжал. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу. Откинувшись в кресле, Саахов выжидающе посмотрел на Джибраила. Кепка последнего была сдвинута на затылок, лоб покрылся легкой испариной. А ты не путай свою личную шерсть с государственной. Выпалил Аджибраил, нос которого, похожий на банан, начал было дергаться. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Саахов медленно привстал. В такой момент он напоминал громовержца. А я, между прочим, товарищ Аджибраил, еле слышно произнес заведующий, верхняя губа при этом начала нервно дрожать. Сюда и поставлен, чтобы блюсти государственные интересы. Часто моргая, Саахов вознес глаза к потолку. Вместе с ним это проделал и испуганный Аджибраил. Садитесь, пока, сев рядом на стол, Саахов продолжал. В общем так. 18 баранов. Тут приоткрылась дверь. Закройте дверь. Крикнул Саахов, входившему было сотруднику райисполкома. 25. Прервал Аджибраил. 18, 18, настаивал уже выходивший из себя Саахов. Слушай, спортсменка, комсомолка, опять начал Аджибраил, и к тому же красавица. Ну ладно, 20. Саахов посмотрел на своего водителя. Похоже, того это не удовлетворяло. Тогда Саахов добавил, и холодильник Розенлев. Что? Недоуменно спросил Аджибраил. Финский, хороший. Аджибраил мотнул головой. Слушай, давай договоримся по-хорошему, продолжал Саахов. Ну, где ты еще найдешь такого жениха? А где ты найдешь такую невесту? Студентка, комсомолка, спорт. Значит, так. 20 баранов, холодильник Розенлев и цветной телевизор Рекорд. Саахов на секунду задумался и вдруг произнес. И почетная грамота, как передовику производства, понимаете ли. И бесплатные путевки, добавил шофер. Саахов медленно подошел к карте и, ткнув в верхний правый угол, сказал. В Сибирь. Почесав затылок, потеребив нос и губы, немного пораздумав, Аджибраил согласился. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Пожав будущему тестю руку, произнес Саахов. Тема была исчерпана. Оба сразу успокоились, сели по разные стороны стола и задумались каждый о своем. Шофер вдруг пожалел племянницу. А вспомнивший свою уже невесту, Саахов подобрел и обратился к собеседнику, доставая при этом из ящика стола бутылку красного вина и два бокала. Ну что, дорогой? Осталось нам установить время свадьбы, и... Значит, так, по-деловому начал Аджибраил. жених согласен, родственники тоже, а вот невеста. Качая головой, совсем пал духом шофер. Да, плохо мы воспитываем нашу молодежь, сокрушался Саахов, очень плохо. В то время, как наше государство, понимаете ли, создает все условия для счастливой жизни молодоженов, строит им, видите ли, дворцы бракосочетаний. Обиженно продолжал Саахов. Удивительно несерьезное отношение к браку. Оба собеседника в раздумье уставились друг на друга. Первым опомнился Аджибраил. А кто, вообще, спрашивает невесту? Мешок на голову, сделав красноречивый жест рукой, он посмотрел на будущего зятя в надежде на поддержку. Тот, наливая в бокалы красное вино, на секунду задумался. «Да, это верно», — согласился он. «Я бы сказал, очень правильное решение», — подняв вверх указательный палец, сказал Саахов. «Только я лично к этому не буду иметь абсолютно никакого отношения». «Да нет, не беспокойтесь. Это сделают совершенно посторонние люди», — поспешил успокоить потенциального зятя будущий тесть. «И не из нашего района», — добавил Саахов. «Конечно». С этими словами они подняли бокалы и выпили за успех операции. За четверть часа до полудня со стороны городского парка культуры и отдыха в городок, разгоняя разомлевших под солнцем кур и уток, въехал красный открытый автомобиль. Машина промчалась через городок, привлекая к себе внимание всех, кто в этот момент оказался на улице. И, развернувшись, проделала весь путь обратно, остановившись в парке у сцены летней танцплощадки. «Лучшего места нам не найти», — сказал водитель, обращаясь к остальным пассажирам, и заглушил мотор. Кроме него, в машине сидели еще два человека. Все трое прибывших были приблизительно одного возраста, но сильно отличались друг от друга. По имени они друг к другу не обращались, употребляя вместо этого прозвище. Водитель, например, носил прозвище «Бывалый». Это был грузный мужчина, явно перешедший за 100-килограммовый рубеж веса, но, тем не менее, очень бодрый и подвижный. Он редко улыбался и все время хмурил брови. Это был предводитель компании, все время чувствующий на себе бремя ответственности за своих коллег. Его лысая, похожая на тыкву голова с маленькими прорезями для глаз была занята разработкой стратегии и тактики жизнеобеспечения их маленького, но независимого коллектива. Дух мелкого, но здорового предпринимательства иногда соседствовал в ней с явно криминальными наклонностями. Однако вступать в глубокие противоречия с уголовным кодексом было не в его правилах. Рядом с водителем на переднем сиденье сидел балбес. Это прозвище он получил скорее не за глупость, а за дурацкое выражение, неизменно присутствующее на его лице. Балбес был заместителем бывалого и брал на себя самые ответственные и трудоемкие участки работы. Поэтому одевался всегда крайне просто: кеды, трикотажные, обвисшие в коленях штаны и майка. От палящих лучей солнца его голову прикрывала тюбетейка. Третий пассажир, располагавшийся на заднем сиденье, носил прозвище «Трус». Это был хлипкий худощавый человек с лирическими удивленными глазами и длинным, аристократическим носом. Вся внешность выдавала в нем желание казаться интеллигентным человеком и говорила о том, что какая бы то ни была грубая работа не для его утонченных рук. Одет он был в белый летний изрядно измятый костюм из легкой ткани и такую же шляпу. Под пиджаком виднелась белая рубашка и яркий полосатый галстук. Правда, белым все это было когда-то, до обретения независимости от нормального быта и привычных коммунальных удобств. Повертев головой, Трус осмотрелся и провозгласил: «Населенный пункт типа РЦ». «Что за РЦ?» Не понимая, вытаращился на него балбес. «Районный центр», — вздохнул Трус. «Какой план действий?» «Обычный для РЦ», — не оглядываясь, ответил предводитель, сняв с головы мотоциклетный шлем типа «Арбуз», вышел из машины. За ним выскочил балбес, а потом Трус. Первым делом они принялись приводить автомобиль в порядок. У каждого был свой участок работы. Бывдлый сразу же открыл капот и стал что-то чинить в моторе. Балбес стал проверять ходовую часть и покрышки, а Трус принялся наводить внешний лоск, правда, с помощью своего носового платка. Сначала он вытер от пыли шлем предводителя, потом ветровое стекло, потом принялся за крылья. Балбес на всякий случай подложил кирпич под колесо, помня, как на медне они полкилометра бежали за сорвавшейся с ручного тормоза машиной. Машина была старой, еще до военного происхождения, гибрид из останков Форда, Мерседеса и еще чего-то, сделанного своими руками. Капот машины украшал волговский олень. Троица считала его своим талисманом, приносящим удачу. Автомобиль предоставлял им свободу передвижения в пространстве гор и степей, а значит, независимость от многих условностей, что было трудно переоценить при их образе жизни. Наконец, закончив хлопотать над своим железным компаньоном, бывалый освободил оленя из зажима в капоте и спрятал за пазуху. Он еще раз тщательно осмотрел всю местность до горизонта. Заметив метрах в 50 желтеющие из-за кустов бока пивной бочки на колесах, просветлел лицом. Как насчет освежиться холодненьким пивком с дороги? Предложил он. Все остальные восприняли его слова с энтузиазмом. Трус, предвкушая удовольствие, стал облизываться. Подойдя к пивной бочке, бывалый походя отогнал назойливого пинчушку, пристававшего к продавщице. Его друзья выстроились за ним в цепочку по одной линии. «Нам 3 пива, пожалуйста», — заказал бывалый. В этот момент еще один старый пинчуга пристроился в хвост цепочки сразу за трусом. Бывалый передал бокал балбесу, балбес — трусу, а трус автоматически дальше. Бокал попал прямо в дрожащие руки старого пинчуги. Тот, ничего не понимая, уставился на упавшее с неба пиво и быстренько начал сдувать пену. Бывалый передал еще бокал балбесу и последний взял себе. Трус, вдруг поняв, что остался без вожделенного напитка, завертелся. Увидев, кому он отдал свой бокал, в тот же момент выхватил его обратно. Ничего не понявший пинчуга посмотрел на свои опустевшие руки, затем на небо, и, решив, что ему все это показалось, заковылял дальше, забыв, что собирался делать. Все трое, наконец, с наслаждением отхлебнули по глотку. У труса мурашки побежали по коже, зажмурив глаза от удовольствия, он воскликнул: «Жить, как говорится, хорошо». Балбес ухмыльнулся и, вытирая рукавом губы, добавил: «А хорошо жить, еще лучше. Это точно». Глубокомысленно согласился бывалый. Допив пива, они вернулись к машине, и каждый принялся за свои обязанности по плану, обычному для РЦ. Бывалый пошел договариваться с администрацией парка о разрешении на использование танцплощадки. А балбес и трус стали готовить необходимый инвентарь. Они достали из бардачка заготовленные заранее афиши и развесили их у входа в парк и на танцплощадку. Затем каждый занялся сугубо своим делом. Трус оборудовал импровизированную билетную кассу, состоящую из раскладного столика и стула. Он прибил к двери проволочную скобу и зацепил на нее рулон 3-копеечных трамвайных билетов. Кроме билетера, он еще занимал должность звукорежиссера, включал и выключал в нужное время магнитофон. Через некоторое время вернулся бывалый. «Все нормально. Директор парка согласен. Подождем, пока соберется публика, и можно начинать». Бывалый с удовлетворением посмотрел на выполненную работу. У входа на танцплощадку висела небольшая, но заметная афиша, где сообщалось, что здесь работает «Школа танцев». Плата по таксе. Такса – 1 рубль. Верхние и нижние углы афиши по диагонали освещались лучами 2 нарисованных солнц, плодом эстетических изысканий труса. Рядом висела еще одна афиша, тоже украшенная. Она гласила: «Сеанс одновременной игры. Плата по таксе. Такса – 1 рубль». Вдоль стены были расставлены столы и стулья для игры. Через несколько часов информация с афиш уже разлетелась по всему городку. Засидевшаяся без развлечений местная публика очень живо отреагировала на предложение. К парку культуры потихоньку стали стекаться любители древней игры и современных танцев. Бывалый занял место на эстраде танцплощадки, балбес стал за игровые столики, а трус принялся продавать билеты. Желающие научиться танцевать приходили парами. Парни в белых рубашках, девушки в нарядных платьях. Среди пришедших было немало местных стиляк. Когда в зал набилось довольно много народу, Бывалый встал и подошел к краю сцены. Сегодня мы с вами разучим ультрасовременный и ультрамодный танец «Твист». Может быть, кто-нибудь скажет, зачем учить молодежь этим современным и вульгарным танцам, если у нас есть привычные старые танцы, которые уходят корнями в традиции предков. Что на это возразить? А вот что. Такие танцы, как твист, шейк и прочие буги-твуги, своими корнями уходят еще глубже, в те времена, о которых ровно ничего не известно. Люди жили в шалашах и ели друг друга. Затем, окрепнув и развив мозг, они стали есть окружающую природу, зверей, птиц, рыб и растения. Чтобы иметь какую-нибудь удачу на охоте, они перед уходом делали разминку. Постепенно она превратилась в танец. Люди танцевали эти танцы вместе, и они объединяли людей перед лицом дикой природы. Но потом, разделившись на семьи, они начали ограждаться частоколами, через которые в продолжении многих веков переругивались. Затем стали драться, затеяли войну и забыли о совместных объединяющих танцах. В наше время, наконец вдоволь навоевавшись, люди вновь стали вспоминать эти танцы. Так что пусть с нами поспорят, учив традиции длиннее корни. Итак, твист. Маэстро, музыку. Трус включил магнитофон. Показываю. Бывалый сделал несколько танцевальных движений. Как вы заметили, в основе танца лежит особое движение ног. Как будто вы культурный человек и пытаетесь растереть ногой окурок. Итак, все вместе под музыку, начали. Обучающиеся конвульсивно задергались, пытаясь повторить движение Бывалого, но более поверхностные традиции горских танцев не давали углубиться к доисторическим корням. Стоп! Стоп! Стоп! Это же не лезгинка, а твист. Показываю еще раз. Все сначала. Носком правой ноги он поднял над головой дымящуюся сигарету, вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп. Он бросил окурок на пол и ногой растер его в порошок. Теперь второй окурок, он обратился к публике. Подайте мне, пожалуйста, второй окурок. Ближайший из танцующих протянул ему свою сигарету. Второй окурок вы давите носком левой ноги. Вот так. Оп-оп-оп-оп. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп. Громче музыку. Поехали. Вся танцплощадка зашевелилась в танце. Бывалый сел и закурил. На сегодня его роль учителя хореографии была исчерпана. Он завел публику, и теперь она веселилась сама по себе. На это и был рассчитан трюк со школой танцев. Специальной подготовки, что называется, не требовалось. Публика, в основном, приходила просто потанцевать и танцевала в свое удовольствие. Всем было хорошо. В кассе уже накопилась довольно пухлая пачка рублевок, а люди все прибывали. Трусу нравилась их лихая работа, и, вдохновившись, он задумал проделать аферу в афере. Когда очередной танцор протянул ему свой мятый рубль, трус положил его в общую кассу, но билет почему-то не дал, жестом предложив пришедшему поскорее проходить внутрь. Потом он начал производить с оторванным билетом какие-то лихорадочные манипуляции, видимо, желая скрыть его от посторонних глаз. Сначала он засунул его себе в нагрудный карман. Затем вытащил, посчитав это место ненадежным, и начал искать какую-нибудь щель в двери или стене, чтобы его туда засунуть. Но в этот момент за дверью кто-то зашевелился, и трус, засунув оторванный билет себе в рот, мгновенно проглотил его. Билет застрял на полпути к желудку. В ту же секунду в дверь заглянули пацаны, которые до этого стаи кружили вокруг их Форда Мерседеса. Трус, поняв, что зря испугался, свирепо замахнулся на мальчишек, и когда они исчезли, с облегчением запил застрявший ком стакана минеральной воды. После того, как компрометирующий его документ, в данном случае билет, был ликвидирован, трус вытащил из портфеля всю прибыль и, еще раз пересчитав, оставил себе одну рублевку. Он суетливо ее скомкал, превратив в маленький шарик, стреляя глазами по сторонам, засунул себе под шляпу. После чего умиротворенно вздохнул и откинулся на спинке стула. Вечерело. Возвращающийся мимо парка с работы домой Аджибраил заметил какое-то небывалое оживление возле танцплощадки. Подойдя поближе, он увидел афиши «Красный кабриолет». Смутная догадка появилась у него в голове. Похоже, искатели легкой сладкой жизни. И не из нашего района. Такой машины я здесь никогда не видел. Господь услышал меня. Это то, что нужно. Подойдя к двери танцплощадки, он просунул в нее свой длинный нос и наткнулся на труса. «Желаете потанцевать?» Осведомился вежливо кассир. «Сейчас вместе потанцуем». «Я финн-инспектор». У труса в желудке запрыгал проглоченный билет. Трус моментально выскочил из-за стола. «Айн момент. Это не ко мне. Меня тут попросили заменить. Я сейчас позову. Вы тут постерегите магнитофончик». Схватив портфель с прибылью, он побежал с докладом к бывалому. Аджибраил зашел внутрь и, увидев рулон трехкопеечных трамвайных билетов, еще раз убедился в своих догадках. Перепуганный трус взбежал на сцену к бывалому и, показывая пальцем на дверь, шепнул ему в самое ухо: «Там финн-инспектор». Бывалый сразу помрачнел. «Так, это серьезно. Предупреди балбеса и быстро готовьтесь к отъезду. Я им займусь». И бывалый энергичными шагами направился к выходу. Подойдя к Аджибраилу, он приятным баритоном спросил: «Мы вам тут не помешали?» «Не сильно шумим, товарищ финн-инспектор». Аджибраил, поняв, что имеет дело с главным из этой компании, решил сразу перейти к делу. Он так и сказал: «Есть дело. Это которое у прокурора?» Переспросил бывалый. «Шутите?» — улыбнулся Аджибраил. «Какие шутки с финн-инспекцией? Ну, какой я финн-инспектор?» «Это шутка была. Могу свои документы показать. Не нужно нам ваших документов». «А вот за такие шутки можно и здоровья лишиться», — бывалый угрюмо придвинулся к Аджибраилу. «Ладно, ладно. Я серьезно. Есть возможность подзаработать». «А какая работа?» «Творческая. Нужно кое-что украсть. Товарищ, вы ошиблись. Мы не воры, мы художественная самодеятельность», — снова помрачнел предводитель. Аджибраил стал быстро оправдываться. «Это не совсем то, что вы подумали. Это будет своего рода спектакль на свежем воздухе в антураже гор. Украсть-то нужно, но что? А точнее, кого? Кого?» Удивленно переспросил бывалый. «Невесту. Свадебный обычай древних горцев. За всю операцию плачу полтинник». Сделал широкий жест Аджибраил. «Каждому». Поправил бывалый. Аджибраил вытаращил на него глаза. «Да тут дело в то. Вот сами и делайте. Мы этот ваш полтинник за два вечера, не напрягаясь». «Ну, хорошо. Договорились». И они ударили по рукам. Рядом с танцплощадкой выстроился длинный ряд столов, за которыми плотно сидели любители старинной игры. Всего против балбеса сели играть 20 человек. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно оглядывались, ища поддержки устоявших сзади болельщиков. Окинув взглядом знакомое зрелище, балбес подошел к первому столу и начал игру. Первым соперником был средних лет джигит в папахе, верхнюю губу которого обрамляли роскошные рыжие усы. Позади него стояли два сына, которые сразу же после сделанного балбесом хода принялись советовать отцу. Тот же, впервые в жизни играя на деньги, испытывал мучительный страх перед возможностью расстаться с лежавшим рядом рублем. Он схватился за уши руками и стал напряженно думать. В толпе прошел легкий шелест. Подобная же картина повторилась и у остальных столиков. Балбес, жадно затягиваясь едким дымом папиросы, двигался рейд за рейдом вдоль столов и делал очередные ходы. Минут через 30 он выиграл более половины партий. Вообще-то, игра на деньги имеет свою специфику. Главное, при этом сохранять абсолютное спокойствие. Но горячая кавказская кровь, очевидно, делать этого не позволяла. И хотя проигравшие уже немного успокоились и свыклись с мыслью о проигрыше, их советы еще игравшим ничем не помогали. Один за другим те вставали и пополняли ряды болельщиков. Подойдя к одному из двух еще сопротивляющихся, балбес выдохнул кольцами голубоватый дым и сделал очередной ход. Его соперник, и до этого сильно нервничая, а сейчас вообще дрожа, принялся глотать успокоительное. Ведь со времени выхода на пенсию еще ни одному джигиту не удавалось у него выиграть, и проигрыш для него был равнозначен смерти. Рядом с ним сидел еще один, борющийся с гением балбеса. Тот, видимо чувствуя приближение быстрого конца, ерзал на стуле, с сожалением смотря на подготовленный рубль. Подошедший балбес уставился на стол и улыбнулся, произнеся: «Рыба». При этом две кости домино с громким стуком опустились рядом с длинной закрученной цепочкой подобных же им фигур. Положив заработанный рубль в карман, балбес повернулся к последнему сопернику-старичку, то и дело протиравшему платком стекла своих очков. Кинувшись было к своей последней жертве, балбес вдруг остановился, услышав зов своих товарищей. Те стояли у машины с каким-то незнакомцем в галифе, заправленных в сапоги, и, жестикулируя руками, звали к себе. Бросив оставшемуся старичку согласен на ничью, балбес поспешил к друзьям. Старик, уже готовый было проиграть, услышав последние слова балбеса, вознес руки к небу, благодаря Бога за неспосланное чудо, которое помогло избежать позора. Настал день получения Колыма. Утром, с первыми лучами солнца ворота во двор распахнулись, и перед взором от Джибраила предстало стадо из 20 баранов, погоняемое балбесом. «Эгеге, халигали, эгеге, халига», напевал в клубах пыли балбес, «Цоп цабе». «Цоп цабе». «Ану, пеща шла». При этом он пнул носком кеда зазевавшегося барана. Тот с ускорением влетел в широко распахнутые ворота. «Физкульт, привет, хозяин!» Поздоровался балбес с Джибраилом, орудуя хворостиной налево и направо, как дирижерской палочкой. «Здравствуй!» Ответил Джибраил, начав вдруг испытывать непонятное волнение при виде рогатых животных. Но, быстро справившись с ним, приосанился и, заложив руки за спину, наблюдал за действиями балбеса, при этом чувствуя себя важным человеком. «Эгеге, халигали, эгеге, халига!» «Цоп цабе!» Продолжал напевать балбес. Хворостинка со свистом опустилась на спину овечки. Та кротко заблеяла и поспешила спрятаться среди своих собратьев. «Но-но!» «Поаккуратней!» Крикнул Джибраил, спрятавшись под тенью инжирного дерева. «Загони их в стойло!» «Есть, начальник!» Козырнув, ответил балбес, хозяин-барин. С этими словами он начал загонять баранов в открытую дверь стойла. «Продал!» Спросила укоризненно Джибраила подошедшая жена. Не имевшая детей, она относилась к племяннице, как к родной дочери, и затея мужа относительно замужества Нины ей не нравилась. Как ни выпытывала она накануне вечером имя жениха, муж был нем как рыба. «Это мое дело», — злобно посмотрев на жену, ответил Джибраил. «Иди лучше на стол накрой». Жена, молча качая головой, пошла в дом. Тут послышался звук приближающегося автомобиля. Выйдя на улицу, Джибраил увидел мчавшийся красный кабриолет, подымавший за собой густой столб желтой пыли. На заднем сиденье виднелись холодильник и телевизор. Подъехав к воротам, автомобиль, скрипя тормозными колодками, остановился. Из него важно вышел бывалый, осматриваясь кругом, и трус, который сразу же забегал вокруг машины, протирая никелированные детали платком. «Товар прибыл», — торжественно заявил трус, указывая рукой на покоящиеся в кабриолете холодильник и телевизор. «Несите в дом», — приказал новый владелец. С легкостью водрузив на спину тяжелый холодильник, бывалый направился в сторону дома. Вокруг него путался трус, помогая носильщику ориентироваться. Он подбежал к воротам и стал мерить их высоту, приговаривая: «Минутку, минутку. Пройдет. Правее, правее». Трус при этом помогал бывалому правильно держать холодильник. «Так, так, вперед», — сказал трус прошедшему под перекрытием ворот бывалому. Тот направился к дому. «И поаккуратнее с техникой», — крикнул ему вслед Аджибраил. Солнце уже поднялось высоко, и его майка пропиталась потом. С помощью балбеса и бывалого холодильник занял свое почетное место на кухне. «Розенлев. Финский», — объяснял в это время Аджибраил трусу. «А. Цветной. Рекорд». Аджибраил кивнул в сторону проносившего мимо них телевизор бывалого. «Да. Техника», — восхищенно воскликнул трус, используя свою белую шляпу вместо веера. «На подходе новое поколение. Они теперь будут легче, уже и цвет гораздо насыщеннее». «Нуэс, прошу к столу», — сказал Аджибраил подошедшим бывалому и балбесу. Во дворе в тени дерева стоял накрытый стол. На нем возвышалась бутыль с красным вином, груда различных фруктов, среди которых был огромных размеров арбуз. При виде вина балбес разволновался, заерзал на стуле, а глаза начали быстро бегать вправо и влево. При этом руки его не могли найти себе места. Они то непроизвольно складывались в замок, то переплетались на груди, то выдавали нервную дробь по дереву стола. Лицо бывалого не выражало абсолютно никаких эмоций, он спокойно принялся за виноград. Трусу, как и балбесу, тоже было неспокойно на душе, и он в ожидании Аджибраила, ушедшего в дом, выстукивал какой-то ритм подошвой своих ботинок. Наконец, появился хозяин с бокалами. «Пожалуйста, угощайтесь», — весело промолвил Аджибраил, подсаживаясь к компании. Балбес сразу было потянулся за бутылью, но голос бывалого его остановил. «Все это, конечно, хорошо. Но вначале было бы неплохо свести дебет, так сказать, с кредитом». «Точно», — усмехаясь, подтвердил трус, поглядывая на Аджибраила. Балбес в это время, что-то напевая, покусывал указательный палец правой руки. У него никак не получалось отвести взгляд от красноватой жидкости. Стараясь остановиться на каком-нибудь предмете, его взгляд все равно в конце концов устремлялся к бутылке. Да, как будто вдруг что-то вспомнив, Аджибраил достал из кармана своих кавалерийских галифе 10 рублей и протянул их бывалому. «Ну, теперь все в порядке», — удовлетворенно произнес бывалый и взглядом разрешил своим друзьям приняться за поглощение лежащей на столе еды. Организм балбеса, привыкнув к частым приемам спиртного, с годами выработал странную привычку, после очередного такого приема окрашивать нос в алый цвет. Это было предметом насмешек бывалого и труса. И сейчас, после того, как балбес выпил немного вина, его нос зарделся. Увидев это, бывалый, хохоча, произнес: «Бутылка кефира тебе не помешает». Компания засмеялась, заставив тем самым засмущаться балбеса. Тут Аджибраил заметил жену, пытавшуюся открыть ворота. «Ты куда?» — бросившись к жене, спросил Аджибраил. Та, не зная, что ответить, отвернулась от мужа. Догадавшись, что жена хотела найти и предупредить Нину о готовящейся затее, Аджибраил вспыхнул. «А! А ну, иди домой. Ничего у тебя не выйдет. Продал такую девушку», — укоризненно промолвила жена. «Спортсменку, комсомолку», — с иронией отвечал муж. Услышав этот разговор, к супругам, шатаясь, подошел балбес, держа в руке ломоть арбуза и выплевывая косточки. Тут он решил вмешаться. «Эмма, между прочим, В соседнем Р-районе жених украл члена партии. Жена Джабраила резко повернулась и побежала к дому. А Джабраил, подойдя к бывалому, сказал: «Операция назначается на завтра. Моя племянница собирается в поход в горы. Вот там вы ее и...» «Понятно», — коротко ответил бывалый. «Все необходимое оборудование вы возьмете завтра утром», — завершил Аджибраил, хлопнув бывалого по плечу, — «а переночевать можете у меня». Возвращаясь в гостиницу, Шурик решил по дороге заглянуть в местный универсальный магазинчик. Он привязал своего ишачка неподалеку у входа и зашел внутрь. Первое мгновение его глаза ничего не могли разглядеть. На улице ярко светило солнце, а окна магазинчика изнутри были прикрыты жалюзи, и от этого внутри было прохладно и темно. Расшатанные множеством покупателей половицы жалобно заскрипели. Пока глаза привыкали к полумраку, Шурик попытался разобраться, чем же здесь пахнет. Такой запах бывает только в небольших провинциальных магазинах. Он складывается из огромного количества составляющих. Выявить все из них, наверное, составило бы занятную задачу для опытного дегустатора. Запахи, источаемые парфюмерным отделом, усиленно соревновались с запахами, исходившими от бытовой химии. На поддержку парфюмерии приходил кондитерский, но его оттеснял запах свежей кожи обувного отдела, а помогал ему в этом и запах краски, и машинного масла сельскохозяйственного инвентаря. Когда глаза Шурика пообвыклись, он первым делом направился в кондитерский отдел. Перед ним предстали пирамиды, сложенные из надоевших ему шоколадных плиток «Спорт», «Чайка» и «Аленка» по 80 копеек. Однажды объевшись шоколадом, Шурик теперь не мог на него смотреть. «А птичье молоко у вас есть?» — со слабой надеждой спросил Шурик о своих любимых конфетах. «Есть, дорогой», — весело ответил заскучавший в одиночестве продавец. «С тебя 2 рубля 40 копеек». Шурик взял коробку и уже собирался было уйти, но тут в магазин впорхнула Нина. Она подскочила к прилавку и быстро стала называть необходимые ей товары: котелок, сухое горючее, топорик и тому подобное. Шурика она пока не замечала, так как вошла в темное помещение, и ее глаза еще не привыкли к полумраку. Это дало возможность Шурику собраться с мыслями. В этот раз он решил не упускать шанс и познакомиться с девушкой. Как только Нина рассчиталась с продавцом и направилась к выходу, Шурик подошел к ней. «Здравствуйте. Вы меня узнаете?» Нина взглянула на него мельком. «А, весельчак Балагур. Как же, помню. Особенно у дворца бракосочетаний». Шурик немного смутился. Нина попыталась выйти из магазина, но Шурик проявил активность. Он ухватился за ее поклажу и в итоге все уронил на пол. «Это еще что такое?» — удивилась она. «Что вы делаете?» Он смущенно отскочил от нее, ударившись о косяк двери, и, краснея, пролепетал: «Я хочу вам помочь». Он поднял с пола топорик и махнул им в сторону выхода. «Идемте. Ничего мне не нужно. Положите топор обратно. Я справлюсь одна. Может быть, конфет хотите?» Ни с того, ни с сего предложил Шурик и протянул ей коробку. Коробка казалась пустой, потому что конфеты вместе с остальными покупками лежали на полу. «Еще и издеваетесь». Нина стала быстро собирать вещи, и шуточки у вас дурацкие. «Но я не думаю, чтобы вы были сумасшедшей или пьяной». На Шурика как будто вылили ушат ледяной воды. Он встрепенулся и теперь уже по-настоящему растерянно смотрел на девушку. «Кажется, я поняла, в чем дело. Вы хотите со мной познакомиться и не знаете, как это сделать?» Шурик, соглашаясь, кивнул головой. «Нина», — девушка подала ему свободную руку, — «а теперь вы можете помочь мне. Видите? Все просто. Да, действительно. Вы извините меня за все эти глупости. Это я по неопытности. А там, у дворца бракосочетаний, у меня был несчастный случай на производстве. То есть как это? А, это отдельная история. Я вам потом расскажу. Они загрузили Нинины покупки на Ишака и пошли к дому Аджибраила. По дороге Шурик поведал Нине свою эпопею с тостами и подробно рассказал о целях своей экспедиции. «Я тоже обожаю путешествия», — сказала Нина, — «но я люблю путешествовать как можно ближе к природе. Спать в палатке или в спальном мешке, а не в гостинице, как некоторые». Шурик сразу запротестовал. «Вы ко мне несправедливы. Если бы мне предоставилась такая возможность, я тоже спал бы в палатке и жарил сало на костре. Ловлю вас на слове. Завтра мы с друзьями отправляемся в турпоход. Так что можете присоединиться. Прямо завтра». «Грандиозно!» — обрадовался Шурик. «А что мне с собой брать? А вы что, никогда не были в походе?» «Был. В пионерском лагере. Вот и возьмите все, что брали тогда, кроме горна и барабана». На следующее утро Шурик стоял как штык в условленном месте в условленное время вместе со своим мешаком. «Это на случай, если вдруг ноги устанут?» — с иронией спросила Нина. «Нет. Просто оставить ни с кем. Он будет идти своими ногами, а я своими. Обещаю». Нина оценивающе осмотрела амуницию Шурика. Через плечо у него висело 4 ремешка, на одном болталась армейская фляжка с водой, на другом — дорожный планшет, на третьем — бинокль и на четвертом — фотоаппарат. В руках он держал авоську с провиантом, состоящими из сваренных вкрутую яиц, огурца и хлеба с маслом. Закончив осмотр, Нина скептически заметила: «С таким вооружением далеко не уйдешь. Где ваши инструменты? С помощью чего вы собираетесь поставить палатку? Чем вы будете кушать?» Тут Шурик вытащил из кармана громадный перочинный нож. Нина удивленно подняла брови. «И это все? Замечательный ножик!» — начал объяснять Шурик. «Он содержит в себе 15 предметов первой необходимости. Большой нож, средний нож, маленький нож, ложку, вилку, отвертку, пилку, штопор, консервный нож, шильце, ногтечистку, ножницы, зубочистку, сверло и маленькую тыкалку. Потрясающе!» — усмехнулась Нина. «Незаменимая вещь. Ну что ж, в путь. У нас с вами впереди целый день, но к вечеру мне нужно добраться до базовой площадки. За это время вы должны многому научиться». Всю дорогу до первого привала Нина рассказывала о своих предыдущих путешествиях. То, что мы делаем сейчас, можно назвать загородной прогулкой в лесной зоне. Так, тренировка. А вы знаете, что такое туристический маршрут высокой степени сложности? Понятия не имею. Есть, оказывается, еще какие-то степени. А как же? И у каждой свои четкие характеристики. Есть даже специальные отработанные маршруты на каждую степень. Ну, это неинтересно. Все уже заранее известно и пройдено кем-то. Ну, не скажите. Известна только степень сложности в данной местности, а все остальное — полная неизвестность. Бывают даже случаи, что такой вот известный, как вы говорите, маршрут не проходят. И что, возвращаются обратно? Нет, широко открытыми глазами Нина посмотрела на Шурика. Не возвращаются никогда. Ужас какой-то. Зачем вам это нужно, рисковать жизнью в мирное время? Дело в том, что путешествие — это моя жизнь. Мои родители были геологами, и я с раннего детства в походах. Да и что может быть приятнее? Что же вам в этом деле так нравится? — удивился Шурик. Да масса интересного, что и не передать. Это образ жизни такой. Посмотрите на горы. Тысячи метров над уровнем моря. Снежные вершины, ущелья, ледники. Но я и так все это вижу. Зачем мне еще туда лезть? Что там особенного? Как можно так говорить? Вот, например, какая-нибудь скала Орлиная. Если бросить сверху нее камень, он будет падать целых 15 секунд. Не люблю бросаться камнями. С детства, пожал плечами Шурик, мы как-то в школе баловались, и я камешком угодил директору в ухо. С тех пор не люблю. Ну, при чем здесь камни? Ведь это же чудо природы. Вот была я, например, в Средней Азии, в Каракумах. Можете себе представить? 2 недели на верблюдах ехали. Качает, как в море. Даже морская болезнь приключилась. Или вот прошлой зимой ходили в Хибины. 10 дней в лесу в 40-градусный мороз. Спали в палатках, по трое в одном спальном мешке. Знаете, что такое трехсобачья ночь? Ругательство, наверное, такое. Совсем и нет. На Аляске золотоискатели ночью, чтобы не замерзнуть, укладывали с собой под покрывало 2 собак и согревались их теплом. Так вот, ночь, когда даже таким способом невозможно согреться, называется трехсобачьей. Ой, бедные! Кто бедный? И люди, и собаки. Это вы, Шурик, бедненький. Совсем не приспособленный к выживанию в диких условиях. Я в этих самых условиях никогда не оказываюсь. Вы так думаете? Представьте себе, что вы летите на самолете за своими сказками и обычаями куда-нибудь к диким зулусам в Южную Африку. А ваш самолет совершил вынужденную посадку где-нибудь в джунглях или пустыне. Кругом на 100 километров ни одной живой души. Что вы будете делать? Шурик задумался. Да, кажется, вы правы. Хотя так далеко меня, вряд ли кто-нибудь пошлет. А кто его знает, куда вас могут еще послать в этой жизни, лукаво глянула на него Нина. Шурик почесал затылок. Ну что ж, поступаю к вам на ликбез по выживанию. Нахожусь в полном вашем подчинении. За это время они уже достаточно далеко зашли в горы. Нина выбрала живописную площадку между бурной рекой и нависшими грозными скалами. Здесь она решила сделать привал. Вот вам, Шурик, первое задание. Вырезать колья для палатки и натянуть на них крепление. Шурик с энтузиазмом бросился в заросли. Нина крикнула ему вслед. «Возьмите топор!» «Не надо, зачем?» И он показал ей свой чудо-нож. Как можно, имея все удобства под рукой, не пользоваться ими? Отыскав необходимое дерево, Шурик принялся подбирать нужный ему инструмент. Для начала он решил воспользоваться пилкой, но, потянув, вытащил вилку. Закрыл, потянул снова, вытащил зубочистку, снова закрыл, потянул, вытащил ножницы. «Ну, как у вас дела?» Крикнула издалека Нина, «Не слышу топор дровосека. Сейчас. 1 минуту». У Шурика на лбу уже выступил пот. Ему по очереди подворачивались то шильце, то ногтечистка. Он стал успокаивать сам себя. Нужно по очереди вытаскивать все приборы, и тогда уж наверняка я найду желаемое. Это безусловно. Вот так. Ай. Эта чертова тыкалка всегда угодит под ноготь. А вот и зубочистка. Помнится. Пилка была где-то рядом с ней. Наконец, докопавшись до искомого, Шурик начал пилить. Пилка была размером не больше авторучки. Поэтому труд Шурика можно было сравнить разве что с трудом узника, украдкой пилящего прутья решетки, переданной в батоне пилой. Когда полотно пилы, наконец, вгрызлось в ствол почти до половины, Шурик решил перевести дыхание. Взявшись снова за инструмент, он не смог сдвинуть его с места, тот намертво засел в древесине. И когда Шурик предпринял попытку освободить пилу, она, жалобно дзинкнув, сломалась. Это было последней куплей, переполнившей чашу его терпения. Он стал отчаянно выковыривать из ножа все приборы подряд, срывая ногти и обливаясь потом. Чаще всего свои услуги ему предлагала маленькая тыкалка. но с помощью ее Шурик не решался вступить в единоборство с деревом. Он надеялся найти большой нож, возлагая на него особые надежды. Сразу после ложки ему подвернулся средний нож. Решив не испытывать больше судьбу, Шурик принялся им ковырять древесину. Заждавшись, Нина взяла топорик и отправилась на помощь своему спутнику. Увидев, чем он занимается, она не смогла удержаться от смеха. «Шурик, знаете, что общего у вас осталось с пионерами? Это с первопроходцами, что ли?» «Нет, с теми, что Подгорн и Барабан ходили в поход». «И что же?» Шурик оглядел себя, ища сходства. «Вы сами создаете себе трудности, а потом героически их преодолеваете». Сказав это, она одним ударом топорика довершила титанический труд Шурика, и через считанные секунды уже были готовы колья для палатки. Установив палатку, Нина решила продемонстрировать свое умение скалолаза. «На вас, Шурик, возлагается особая ответственность». «Да». С готовностью выступил Шурик. «Вы будете меня страховать, когда я буду на скале. От вас зависит моя безопасность». Подробно объяснив, что нужно делать, Нина начала подъем. Взбираясь, она медленно, уверенно и точно рассчитывала каждое движение. Шурик стоял наверху и ничего этого не видел. Он изо всех сил вцепился в страховочный трос, как будто хотел выжать из него всю влагу. Трос подрагивал, и Шурик чувствовал своими ладонями биение жизни на другом его конце. Как только Нина поднялась, Шурик облегченно вздохнул. Это было потрясающе. Правда понравилось. Правда. Он стал сматывать трос. Ну что, пошли вниз? Как вниз? А спуск? Скалолазы спускаются вниз тем же путем, что и взобрались вверх по скале. И с этими словами она шагнула в пропасть. Шурик, снова закатив глаза, вцепился. В страховку. Вниз Нина топала по скале, как муха по стене. Достигнув подножия, она отстегнула страховку и крепление. Шурик, почувствовав, что трос ослаб, втянул всю амуницию наверх и с облегчением спустился по пологому склону к Нине. Когда он сматывал веревки, Нина посмотрела на него восхищенными глазами и первый раз за все время похвалила его. Причем назвала его не как обычно Шурик, а Саша, что, наверное, должно было свидетельствовать о большом уважении. «Ну, Саша, вы делаете поразительные успехи. Вы так считаете. Я вас уверяю. Это еще ерунда. Ерунда». Нина хитро посмотрела на него. «Пустяк. Страховка — плевое дело». Нина про себя усмехнулась и стала искать по сторонам, что же такое непустячное Шурику поручить. «Даю задание более сложное», — строгим тоном произнесла Нина и засмеялась. «Так, Шурик, стоя на старте, стал потирать ладони. Какое? Упаковаться в спальный мешок. Есть!» И Шурик подбежал к мешку, на ходу выскакивая из ботинок. «И как можно быстрее?» «Так». Он стал разворачивать спальник и уже засунул туда одну ногу. «Подождите. Что такое? А время засечь?» Нина вытащила секундомер. «Да». Шурик вытащил ноги из мешка и свернул его в прежнее положение. «Приготовились». Шурик встал у мешка и развел руки в стороны. «Начали». Нина пустила в ход секундомер. Шурик подскочил к мешку и, подхватив его с земли, развернул. Мешок развернулся вниз отверстием. Шурик стал быстро переворачивать его обратно. Когда он, наконец, нашел отверстие, то начал влезать в него неправильно. Там, где должны быть ноги, оказалась голова, и наоборот. Нина залилась смехом. Шурик, поняв свою ошибку, быстренько стянул мешок через голову и теперь уже залез в него ногами. Но, когда выпрямился, оказалось, что он залез в мешок задом наперед. Каким-то невероятным движением он развернулся внутри мешка и застегнул молнию. «Все!» Отрапортовал он «Готово!» Нина сквозь смех спросила. «А спать вы будете стоя?» «Ах, Да. И Шурик стал сгибаться, чтобы лечь. Время. Напомнила ему Нина. Вспомнив о секундомере, Шурик резко выпрямился и, решив не тратить драгоценные секунды на мягкое приземление, упал, как подкошенный. Нина остановила секундомер и посмотрела на циферблат. Так, Шурик, тут она краем глаза заметила, что мешок с Шуриком, постепенно набирая скорость, катится по склону. «Шурик, куда вы?» — крикнула она, смеясь. Но в то же мгновение улыбка слетела с ее лица. Склон заканчивался обрывом, под которым бушевала стремительная горная река. Нина бросилась вслед за мешком, но он катился, как веретено, все быстрее и быстрее. Она сделала рывок и уже коснулась мешка рукой, но было поздно. Мешок докатился до края обрыва и полетел вниз. У нее похолодело внутри, но когда она взглянула вниз, все оказалось не так страшно. Мешок, падая, зацепился нижней частью за торчащую на склоне корягу, и Шурик висел вниз головой, как гусеница в коконе, не смея шевельнуться. Нина мгновенно оценила ситуацию. «Держитесь, Шурик! Я вас сейчас вытащу!» И побежала за веревкой. Так как Шурик висел вниз головой, его ноздри, наоборот, смотрели вверх, и пыль, которую он поднял при падении, благополучно и беспрепятственно залетала в них. У Шурика ужасно зачесалось в носу, и он чихнул, сотрясаясь всем телом. Коряга и сухие листья на ней при этом задрожали, и с них посыпалась еще одна порция мусора, тоже прямо в нос Шурику. Шурик чихнул еще сильнее, вызвав еще большее сотрясение своего тела и гостеприимно приютившей его коряги. Мусор посыпался еще сильнее. Процесс, нараставший с геометрической прогрессией, мог бы, наверное, закончиться, как минимум, землетрясением. Но третьего чиха корневая система коряги не вынесла, и Шурик вместе с нею и комьями береговой глины полетел навстречу бушующей пучине. Река, поглощая его, рычала и выла, подобно хищному зверю. Подбежавшая к краю обрыва Нина к своему ужасу Шурика не обнаружила. Она стала напряженно вглядываться в бурлящий поток и ниже по течению заметила розовое пятно спального мешка. Шурик в первый момент, когда попал в воду, мысленно распрощался с жизнью, но спустя мгновение снова поздоровался. Водонепроницаемый мешок удержал в себе остатки воздуха и поплавком вынырнул на поверхность. Течение подхватило его и понесло между валунами, качая и подбрасывая, как легкую пушинку. Нина побежала вдоль берега, все время стараясь держать плывущий спальник в поле зрения. Наконец, обогнав его, она перескочила с берега на огромный валун, торчавший из воды, и попыталась дотянуться до проплывавшего мимо мешка. Но в последний момент мешок подпрыгнул на буруне и проскочил буквально в сантиметре от ее пальцев. От досады Нина сжала кулаки. Но, проплыв еще несколько десятков метров, мешок наткнулся на большущий камень, торчащий из воды, и остановился. Увидев это, Нина, не теряя ни секунды, прыгнула в воду. Она гребла по течению изо всех сил, стараясь увеличить скорость, чтобы догнать мешок, пока его снова не сорвало течением. Шурик тоже времени зря не терял. Почувствовав под собой твердую опору, он уверенно зашевелил руками, пытаясь перевернуться на живот и не боясь захлебнуться. В это же мгновение проплывавшая рядом Нина схватила мешок и потащила его к берегу. Она сразу почувствовала, что мешок подозрительно легкий, но раздумывать и разбираться не было времени, течение неслось с огромной скоростью. Добравшись до берега, она обнаружила, что мешок пуст, и это ее ужаснуло. «Шурик! Шурик! Где вы?» — закричала она сквозь слезы. «Я здесь!» — захлебываясь, ответил он за камнем. Нина заметила голову Шурика, выглядывающую из-за камня выше по течению. «Вы плавать умеете?» «Умею. Так чего вы там сидите?» Ее слова вывели Шурика из оцепенения. Удивившись тому, что до сих пор сидит в ледяной воде, он оттолкнулся от спасшего его камня и поплыл к берегу. Получив задание и подробные инструкции от Аджибраила, бывалый повел свою команду в горы. Он знал, что на туристическую базу, куда должна была идти Нина, ведет одна единственная тропа. Так что выследить объект не представляло большой сложности. После полудня они обнаружили первые признаки ее присутствия. Спустившийся к реке балбес видел плывущий по течению спальный мешок, каким обычно пользуются туристы. Затем они наткнулись на брошенную веревку и снаряжение альпинистов. И уже после обеда, учуяв дым от костра, они вышли непосредственно на искомый объект и спрятались невдалеке за камнями. «Ты смотри!» — удивлялся балбес, «до чего хозяйственная и чистоплотная у нас невеста. На пару метров от дома отошла, а уже стирку затеяла. Нина как раз сушила на веревке вымокшую одежду. Бывалый вытащил из-за пазухи принесенный мешок, а трус стал распутывать веревку, как вдруг удивленный голос балбеса заставил их прервать подготовку к решающему этапу операции. «Эй! Смотрите!» А их двое. Откуда-то из кустов появился Шурик. Он прыгал на одной ноге вокруг Нины, пытаясь вытряхнуть воду из ушей. За ним выбежал осел. И еще этот, с хвостом. Заметил наблюдательный трус. «Осел не в счет», — задумчиво сказал бывалый, — «а вот второй лишний». «Свидетель», — вздохнул трус. «А если его?» — и балбес картинно сжал свою шею руками. Бывалый посмотрел на него строго и толкнул локтем. «Только без жертв. Нужно подождать», — робко предложил трус. «Правильно, будем ждать», — поддержал его бывалый. Балбес тут же вытащил колоду карт. «Сдавать». «Сдавай», — согласился бывалый. На ветру одежда довольно быстро просохла, и ничего не подозревавшие Шурик и Нина пустились в дальнейшее путешествие, оставив своих преследователей в укрытии, увлеченных азартной игрой. Те вспомнили о главной цели своего нахождения здесь только тогда, когда трус с балбесом подняли скандал, обвиняя друг друга в нечестной игре. В пылу спора трус вскочил во весь рост и начал размахивать руками, отстаивая справедливость. Бывалый тут же схватил его за полы пиджака и повалил на землю. «Ты что высовываешься, хочешь все дело завалить?» — грозно спросил он, приставив кулак к лицу труса. «А что такого?» — начал оправдываться тот. «Там ведь все равно никого нет». «Как нет?» — вскочил бывалый. «Прозевали. Быстро в погоню. Мы должны все время держать ее в поле зрения и выжидать удобный момент». Пробежав почти километр вдоль тропы, бывалый облегченно вздохнул. «Я вижу их. Вон они, на следующем склоне. Подойдем поближе, но аккуратно. И чтобы не высовываться». Он снова пригрозил кулаком трусу. Шурик и Нина, счастливые тем, что так благополучно окончилось их приключение на реке, наперебой рассказывали друг другу, что каждый из них думал и чувствовал в тот момент. Потом Шурик стал рассказывать, каких успехов он достиг на поприще фольклора за время пребывания в их городке. А Нина, слушая его, что-то напевала себе под нос. Шурику понравился мотив, и он спросил: «А что это вы там напеваете?» «Это что, какая-нибудь народная песня? Вам уже везде фольклор мерещится». «Это наша студенческая песня про медведей». «Но она вам не подойдет». «Почему не подойдет?» «Ну, ведь это не фольклор», — пожала плечами Нина. «Это студенческий фольклор». «Да, я и такой собираю». «Ну, хорошо. Слушайте». И Нина приятным мягким голосом запела: «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось. Чтобы однажды утром раньше на год или два кто-то сказал кому-то главное слово. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет. будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться белый, как медведь. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Вертится быстрее земля. Все это время бывалый, балбес и трус незримо присутствовали рядом. Они то сжимали клещи окружения, то устраивали засады, но удобный момент никак не представлялся. Балбес, как ниндзя, замаскировавшись мешком под обломок скалы, то и дело застывал у самой тропы, буквально в метре от ног Шурика и Нины. Бывалый и трус неотступно шли вторым эшелоном, в любую секунду готовые включиться в выполнение поставленной задачи. Наконец, Шурик и Нина дошли до развилки. В этом месте широкая тропа делилась на две более узкие, одна из которых вела дальше в горы, а вторая выходила к шоссе, ведущему в город. Они остановились у огромного старого дерева с густой низкой кроной. Балбес уже был тут как тут. Он по обезьяне быстро и мягко взобрался по обратной стороне ствола и засел почти над самой головой путешественников. Бывалый тоже подкрался к самому дереву и залег в кустах. Балбеса очень забавляло его положение, и, совсем осмелев, он сорвал с дерева небольшой твердый и увесистый плод и запустил им в Шурика. Плод попал тому прямо в темечко, прибольно ударив. Шурик, не подавая вида, поднял его с земли и со словами: «Хм, какая странная слива», надкусил. Во рту сразу стало горько и вязко, запахло йодом и еще чем-то больничным. Шурика перекосило. «Что это за гадость?» «Это не гадость», — ответила Нина, хохочущая до слез, — «это орех». «Грецкий. А почему он такой зеленый и противный?» «Потому что незрелый». «Ну, так пускай созревает», — и с этими словами Шурик запустил орех обратно в крону. Пулей прорезав густой заслон листьев, орех звонко затормозил озад балбеса. Тот от неожиданности зашатался на ветке, с трудом удерживая равновесие. Внутри у него все закипело. Он быстро отыскал орех покрупнее и изо всех сил, не целясь, швырнул его вниз. Горячая кровь толкнула балбеса под руку, и орех, отрикошетив от ветки, попал прямо в глаз сидящему в засаде бывалому. Тот схватился за глаз руками и исчез в своем укрытии. Когда, наконец, он снова вынырнул, вокруг ушибленного глаза появился синолиловый фонарь. Бывалый многообещающе пригрозил балбесу кулаком. Нине и Шурику пришло время прощаться. «До свидания, Шурик!» Нина подала ему свою руку, «вам прямо, а мне в другую сторону». «До свидания, Нина!» Шурик снял с ишака рюкзак и помог Нине надеть его на плечи. «Скоро увидимся», — выразил надежду он и оседлал ишака. «Обязательно!» «До свидания!» Шурик погорцевал немного и ускакал. Бывалый сразу же стал жестами распределять обязанности между членами группы захвата. Балбесу надлежало спрыгнуть с дерева и набросить мешок на голову Нины. А трус должен был орудовать веревкой. В его задачу входило связать и обездвижить объект. Балбесу его роль казалась совершенно бредовой. Он представил себя со стороны набрасывающим мешок на голову современной очень симпатичной девушки и иронически ухмыльнулся. Вообще, все это дело он считал абсолютным маразмом. Но деньги платили, а что еще нужно? Трусу было не до критического осмысления ситуации. Ему доверили довольно сложную, ответственную и непривычную для него работу. И сейчас главной задачей для себя он считал не ударить лицом в грязь перед компаньонами. Придав своему лицу самое решительное и сосредоточенное выражение, он приготовился к рывку. Бывалый дал сигнал к началу захвата, и они стали медленно подкрадываться к копошащейся в своих вещах Нине. Вдруг послышался нарастающий топот ослиных копыт и крик Шурика: «Нина! Подождите!» У всех троих похолодело внутри. Балбес оступился и присел на один уровень вниз. Трус замер среди камней, закусив веревку зубами. «Что случилось, Шурик?» Улыбаясь, спросила Нина. «Я решил все-таки вас проводить. До самой базы. Да, до самой базы. У нас был такой чудесный день. Не хочу, чтобы он так кончался. Ну что ж, спасибо. И они в полной идиллии зашагали дальше в горы. Трус и бывалый вышли из своих укрытий и с досадой уставились вслед удаляющимся. Операция сорвалась, жалобно констатировал Трус. Точно, задумчиво подтвердил бывалый. Тут раздался треск и, словно тяжелый театральный занавес, на их головы, ломая ветки, обрушился балбес. Часть дома Аджибраила, находящаяся под землей, по своим размерам ничуть не уступала той части, которая высилась над землей. Огромных размеров подвалы вмещали множество всевозможных даров кавказской природы. Гроздья крупного винограда, свисавшего с протянутой под потолком проволоки, со временем должны были стать отборнейшим вкуснейшим изюмом. Здесь же висели толстые косы лука и чеснока. Хозяйственная жена Аджибраила варила различные варенья, банки с которыми занимали место на стеллажах. Но главным содержанием подвала были, конечно, разных размеров бочки с вином, лежавшие возле толстых каменных стен. Некоторые из них имели объем более чем 100 литров. Вино было гордостью Аджибраила. Все его предки были виноделами, передавая семейные традиции от отца к сыну, от сына к внуку. Знал секреты виноделия и Аджибраил, но профессии своей избрал все-таки автодело, дань 20 веку. Тем не менее, он не забывал пополнять каждый год свои погреба новыми двумя-тремя бочонками свежего вина. На почетном месте в углу погреба возвышалась самая большая бочка, на боку которой еле виднелась надпись 1901. Вино в ней было приготовлено еще дедом Аджибраила. Напиток из этой бочки пился только по самым большим праздникам, причем в очень ограниченных количествах. За этим лично следил Аджибраил. Вдали от посторонних глаз в этом подвале и произошел нижеописываемый разговор. Бывалый, балбес и трус, вернувшись с операции с пустыми руками, стояли перед разъяренным Аджибраилом. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Шофер взметнул руку к потолку, с которого одиноко свисала, осветляя погреб, лампочка. Аджибраил грозно расхаживал между прислонившихся к колоннам похитителей. Невозможно работать. Стал оправдываться бывалый, показывая лиловое пятно под левым глазом. Вы даете нереальные планы. Писклявым голосом поддержал трус, жуя соломинку. Это, как его, пощипывая висевший рядом виноград, начал было балбес, но, забыв нужное слово, в напряжении наморщил лоб. Наконец, вспомнив, он закончил, одновременно выплевывая виноградные косточки. Волюнтаризм. Вскинув брови, Аджибраил подбежал к произнесшему это слово балбесу и негромко, но убедительно сказал: «В моем доме попрошу не выражаться». «А чё я такого сказал?» — стал защищаться балбес, его вид при этом был жалок. Грязная, спартаковская, футболка на плече была разорвана, руки все в синяках. Аджибраил наклонился к уху балбеса и что-то прошептал. От услышанного балбес чуть было не подавился виноградиной. К тому же их было двое, снова начал трус. «Трое», — поправил его бывалый. «Трое». Аджибраил вопросительно посмотрел на балбеса. Ну да, с ней был еще какой-то очкарик со своим ослом, потирая ушиб на задней части тела, произнес тот. В общем, так. Опять начал бывалый, вот вам аванс. Мы отказываемся. С этими словами он вытащил из кармана рубашки тоненькую пачку денег и ткнул их Аджибраилу. При этом одна из купюр выпала, пролетев мимо труса, приземлилась рядом с его ногой. Тот быстро наступил на новенькую пятерку, оглядываясь по сторонам, поняв, что никто его маневра не заметил, успокоился. «Ну же, ну же!» Настаивал бывалый, «берите, берите!» А Джибраил, не зная, как поступить, задумался. Тут из-за занавески, разделявшей две части погреба, послышался стук. «Подождите, подождите минуточку!» Бросился на стук Аджибраил. За занавеской, наслаждаясь шашлыком, находился товарищ Саахов. Поняв, что разговор принимает неприятный характер, он поспешил ударами шампура о железную балку привлечь внимание своего шофера. Тот не заставил себя ждать. Ты что? С громким шепотом набросился на Аджибраила Саахов. Что ты делаешь, а? Где ты еще найдешь таких? Да, но они не справились. Впрочем, они говорят, что помешал какой-то очкарик со своим ослом. После недолгого раздумья, догадавшись, кто это, Аджибраил посмотрел на своего шефа. Выпучив глаза, тот злобно прошептал. Опять этот любитель фольклора. Почувствовав внезапный прилив ревности, Саахов заметался из угла в угол, оставляя на песке вереницу следов от своих скороходов. Его мозг в это время напряженно работал. А что, если осенившая мысль сделала его лицо опять довольным? Если мы этому сборщику сказок были, и понимаете ли, старинных обрядов, да и предложим самому поучаствовать. Аджибраил, понимающе кивнул головой и быстро исчез за занавеской. Во время этого разговора по другую сторону занавески находилась, если помнит наш читатель, бравая компания, каждый член которой был занят своим делом. Бывалый, гордый тем, что отказался от денег, в глубине души все-таки сомневался, поскольку знал, что подобной возможности хорошо заработать у компании может и не быть. Трус, подошву ботинка которого обжигала синенькая купюра, не сходя с места, думал о своем глубоко личном. Его лицо при этом приняло мечтательное выражение. Балбес, оценив достоинство Аджибраиловского погреба, принялся пробовать вино из каждой бочки. Наконец, ему понравился напиток из старой бочки, на которой была надпись 1901. Он отлил из нее два больших стакана красного вина и, предложив один из них бывалому, уселся за стоявший посреди подвала стол. За этими занятиями и застал их Аджибраил, вышедший от Саахова. «Ну, все в порядке», — радостно начал Аджибраил. И, потирая руки, продолжил. «Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет». Подойдя к ничего не понимающим балбесу и бывалому, он стал объяснять только что придуманный план. «Этот очкарик будет с вами». Хлопнул Аджибраил балбеса по спине. Аджибраил принялся шепотом что-то объяснять. Трус, стоявший метрах в пяти от беседующих, как ни пытался что-нибудь расслышать, так и не смог. «Ара, ну это другое дело». Согласился с Аджибраилом бывалый. «На это мы пойдем», — добавил балбес. «Ну, собирайтесь», — дружески похлопал Аджибраил похитителей и поспешил к товарищу Саахову. Бывалый забрал положенные им раньше на стол деньги, пересчитал их и уже было спрятал в карман, как понял, что чего-то не хватает. Он вопросительно посмотрел на балбеса. Тот, еще ничего не подозревая, смотрел на бывалого. Бывалый принялся пересчитывать. Раз, два, три, четыре, пять, из данных Аджибраилом 30 рублей осталось только 25. В растерянности, поискав нехватающие деньги под газетой, помидорами и зеленью, наваленными на столе, и ничего не найдя, они уставились друг на друга. Страшная догадка осенила их одновременно. Разом повернувшись, они злобно посмотрели на труса. Тот, выводя на песке носком своего правого ботинка различные геометрические фигуры, что-то напевал. Его левая нога при этом стояла неподвижно. Почувствовав на себе чей-то взгляд и поняв, в чем дело, трус, потеряв равновесие, чуть было не упал. Но каким-то чудом, замахав руками, удержался, а левая нога так и не сдвинулась с места. «Иди сюда», — скомандовал бывалый, потирая при этом правый кулак. «Тризе, зачем?» — боязливо спросил трус, все это время топчась на месте. «Иди, придурок!» — грозно крикнул балбес. Упершись руками в стол, он был готов вцепиться в тоненькую шею труса. Последний поспешил повиноваться и подошел к столу. Бывалый и балбес посмотрели на труса, а потом на то место, где только что тот стоял. Там одиноко красовался левый ботинок труса. С криком «Ха!» балбес подбежал к ботинку. Бывалый последовал за ним. Присев на корточки, они уставились на белого цвета чудо легкой промышленности Советского Союза. с ухмылкой глянув на труса, бывалый поднял ботинок. Но вместо ожидаемой пятерки под ним оказался голый песок. Перерыв руками песок на месте, где только что стоял ботинок, балбес так ничего и не нашел. Трус, как ни в чем не бывало, не замечая оторопелых взглядов товарищей, пожевывал зелень. Похоже, ему в очередной раз удалось надуть компаньонов. Бывалый швырнул ботинок в сторону труса. Тот поймал его. Делая вид, что ничего не понимает, трус спросил: «А? Чей туфля?» И, посмотрев вниз, воскликнул: «Мое!» «Спасибо!» Трус нежно прижал ботинок к груди. Ждать больше было некогда, и бывалый, выходя из подвала, крикнул: «Едем!» Балбес последовал за ним. Трус, допив из стакана вино, обул левый ботинок, а с подошвы правого отлепил 5 рублей. Сдув с купюры пыль, он положил ее себе в карман. Выйдя к Саахову, Аджибраил доложил, преданно глядя в глаза шефу: «Все хорошо. Они согласны. У меня тут кое-какая идея». «Какая еще идея?» Все еще недовольный Аджибраилом спросил Саахов: «Ну, чтобы убедить Шурика в том, что похищение настоящее, нам надо все соответственно обставить. Прежде всего необходимо эту тройку одеть, как следует. А то их внешний вид может вызвать подозрение у Шурика». «Будут тебе костюмы», — сказал Саахов. «У нас же есть народная самодеятельность, можем воспользоваться ее услугами». С этими словами заведующий райкомхозом и его водитель сели в служебную «Волгу» и поехали в местный районный дом культуры, расположенный рядом с дворцом бракосочетания. Взяв необходимую одежду, Аджибраил отвез шефа домой, а сам поехал искать хорошо знакомую компанию. Бывалый, балбес и трус, усевшись в автомобиль, поехали по улицам городка. Наступал вечер. У концессии было свободное время, и его нечем было занять. Проезжая по главной улице, у парка они увидели скопление молодежи. Было воскресенье, и, как обычно, в этот день в город привезли новый кинофильм. Кинотеатр был небольшой, но уютный. К нему подъехал автомобиль. На стенде пассажиры автомобиля увидели большую афишу, извещавшую: 16 июля, ночь. 20 часов. Кинокомедия «Операция И». Вход 30 коп. Взрослым 10 коп. Детям. Почтительно расступившись перед вышедшими из машины бывалым, балбесом и трусом, молодежь пропустила тройку к кассе. По городку уже ходили слухи о приезжих. Особенно всех заинтриговала гениальность балбеса в домино. Подойдя к окошечку кассы, бывалый бросил в лежавшую тарелочку мелочь и сказал: «Два взрослых и один детский». Кассирша быстро дала 3 билетика. 2 из них стоимостью в 30 копеек, а один в 10. Встав в очередь у входа в кинотеатр, все трое приняли солидный вид и о чем-то важном начали между собой разговаривать. Подойдя к контролеру, бывалый ткнул ему 3 билета. Тот, увидев, что один из них детский, хотел было запротестовать, но, наткнувшись на грозный взгляд бывалого, промолчал и пропустил всех троих. Фильм закончился. Веселая волна молодежи выплеснула на улицу. Только идущие сзади бывалый, балбес и трус были угрюмы. По щекам труса катились слезы. Ему было жаль героев фильма, чем-то напоминавших его друзей и самого труса. Балбес немигающе смотрел куда-то вдаль, за последние несколько лет фильм был самым большим впечатлением в его жизни. «Да, судьба неблагодарна к людям, подобным нам», — подытожил бывалый, — «поэтому я вам еще раз говорю, никакого криминала». Отогнав облепивших машину мальчишек и прикрепив к капоту свой талисман, компания начала было садиться в «Форда Мерседес», как к ним подошел Аджибраил. Что-то прошептав бывалому на ухо, Аджибраил вернулся к стоящей невдалеке «Волге», открыл багажник, вынул оттуда большую дорожную сумку и передал ее бывалому. «Вы должны это сейчас надеть и явиться не позже, чем через полчаса в гостиницу». «Хорошо», — — ответил бывалый, сев на водительское место кабриолета, крикнул засмотревшимся на молодых девушек балбесу и трусу: «Поехали!» Те на ходу запрыгнули в машину, уносившую троицу подальше от людских глаз. А Джибраил повернулся и пошел к стоящей метрах в 50 гостинице «Юность», где надеялся встретить Шурика. Найти Шурика действительно не представляло большого труда. Вернувшись с гор, Шурик принял душ, надел свежую рубашку и спустился в ресторан поужинать. Единственный в городке ресторан, занимавший первый этаж гостиницы, как уже было сказано ранее, отличался хорошей кухней и уютом. Впрочем, на Кавказе было редкостью, чтобы в ресторанах кормили невкусно. Будучи студентом, Шурик жил на одну стипендию, иногда, правда, подрабатывая. Он не часто мог позволить себе пообедать в ресторане, а тем более поужинать. Но сейчас он был на практике, и из причитающихся ему суточных в размере 2 рубля 50 копеек можно было немного сэкономить. Заказав кусок баранины с картофельным пюре, салат из помидоров и бутылочку апельсинового сока, Шурик попросил сразу принести ему счет и принялся рассматривать интерьер ресторана. Ресторан ничем не отличался от обычных ресторанов районных городков того времени. В нем размещалось десятка два накрытых белыми скатертями столиков, вокруг которых стояло по 4 стула. Посредине у стены возвышалась небольшая эстрада, на которой музыканты играли легкий джаз. Место перед эстрадой было свободным настолько, что желающие могли танцевать. Будучи известным увеселительным заведением городка, ресторан по вечерам собирал немало народу. Был вечер. Людей в ресторане все прибавлялось, и место у эстрады становилось все меньше и меньше. Медленная мелодия сменилась быстрой, заставив некоторых танцующих вспомнить вчерашние уроки танцев. Так бывалый внес свою лепту в распространение на Кавказе танца «твист». Между танцующими, лавируя, лавно носились официанты. Разнося заказы, они то и дело выкрикивали: «Осторожно! Осторожно!» Один из них подошел к Шурику и подал заказанные баранину, салат и сок. Рядом со всем этим он также положил счет. Проделав все необходимые манипуляции и пожелав приятного аппетита, официант удалился к другому столику, куда подсели только что прибывшие посетители. Изучив счет, Шурик принялся за ужин, вспомнив, что со времени последнего приема пищи прошло уже достаточно много времени. Не успев сделать нескольких движений ножом и вилкой, Шурик услышал: «Товарищ Шурик!» Шурик увидел стоящего рядом Аджибраила, лицо которого сияло от радости. «МММ!» Попытался было заговорить с полным ртом Шурик. Однако у него это не получилось. Отпив немного сока, он поздоровался: «Добрый вечер! Здравствуйте!» Пожал Аджибраил протянутую руку Шурика и присел рядом. «Алеша!» — обратился Аджибраил к официанту, — «бутылочку вина!» Официант с готовностью поспешил на кухню. «Вам исключительно повезло», — продолжал Аджибраил. «В чем?» — заинтересованно спросил Шурик. «Вы хотите посмотреть древний красивый обычай?» «Конечно, конечно. Я мечтаю об этом», — ответил Шурик, положив приборы в тарелку. «Завтра, на рассвете». «Да что вы говорите!» — воскликнул изумленный Шурик. «И вы можете не только посмотреть, вы можете сами участвовать», — обрадовал Шурика Аджибраил. «Ну, за это вам огромное спасибо». Вне себя от счастья растрогался Шурик. «Соку не хотите?» «Не е», — отказался Аджибраил, закуривая папиросу. «А как называется этот обряд?» — поинтересовался Шурик. «Похищение невесты», — ответил Аджибраил, выпуская густой клуб дыма. «Похищ» — слово застряло в горле Шурика и дальше сдвинуться не смогло. «Нет, вы не думайте», — постучал рукой по спине Шурика Аджибраил. При этом из уст первого вырвалась оставшаяся в горле часть слова: «Щение». «Невеста сама мечтает, чтобы ее украли», — продолжал Аджибраил. «Ах, ну конечно», — успокоился Шурик. «Родители тоже согласны. Можно пойти, конечно, в ЗАГС. Но до этого, по обычаю, невесту нужно украсть. Украсть. Восхищенно произнес Шурик. Угу, подтвердил Аджибраил, вновь прикуривая погасшую папиросу. Ах, черт. Красивый обычай, красивый обычай. Взъерошив рыжие волосы, произнес Шурик. Ну, а моя-то роль какова? Поймать невесту. Поймать, схватил Шурик руками воздух. Сунуть ее в мешок. В мешок. Это что, тоже по обычаю? Рассмеялся Шурик. Гениально. Ну-ну-ну. И передать ее кому? Ну как, кому? Влюбленному джигиту. Догадался Шурик. Нет, нет. И передать ее кунакам влюбленного джигита. Ах, кунакам. Угу. Так требует обычай. Понятно. А. Кстати, вот и они. Указал в сторону вошедших трех джигитов Аджибраил. Я сейчас вас с ними познакомлю. С удовольствием. По залу ресторана плечом к плечу шли бывалый, балбес и трус. Одежды, выданной Аджибраилом, им не хватило. Пришлось сочетать национальные костюмы с имеющимися собственными. Поверх знакомых уже нам майки, брюк и кет-балбес накинул черную черкеску. Лысую голову бывалого, шедшего посредине, прикрывал красного цвета башлык, с пояса свисал огромный кинжал. Трус надел на голову черную папаху, которая из-за своих размеров закрывала чуть ли не половину лица, а поверх пиджака застегнут был широкий армейский ремень. При виде наряженных подобным образом бывалого, балбеса и труса на лицах сидевших за столиками людей появлялись улыбки. Впрочем, троица этих улыбок не замечала, плотно прижавшись друг к другу, проследовала к стоящему в дальнем углу столику, за которым сидели Аджибраил и Шурик. Те, увидя приближающуюся к ним компанию, встали. «Знакомьтесь», — сказал Шурику Аджибраил. «Шурик», — протянул руку Шурик балбесу, но тот, вместо того, чтобы пожать, ударил ее своей ладонью и козырнул. «Саша», — продолжал знакомиться Шурик, на этот раз подавая руку бывалому. Тот пожал ее. «Ой!» Вскрикнул от боли Шурик и выхватил свою правицу из безжалостной ладони бывалого. «Саша!» Шурик пожал руку трусу. Тот вскрикнул и схватился за рукоятку висевшего на поясе бывалого кинжала, за что получил удар по руке. «Простите!» Извинился Шурик. «Садитесь!» Все пятеро одновременно сели. Бывалый, балбес и трус в упор стали смотреть на Шурика, испортившего им сегодня операцию. Наступила небольшая пауза, во время которой трус снял папаху. Под ней оказались зализанные на левую сторону каштанового цвета волосы. Они совершенно не разговаривают по-русски, но все понимают. Начал объяснять Аджибраил Шурику и подмигивать новоприбывшим. При этом лицо Аджибраил озарялось улыбкой. Троица дружно закивала головами. «Мордобары!» Воскликнул бывалый. Услышав это слово, трус прикусил нижнюю губу и, вскинув брови, крепко прижал папаху к груди. «Курзал!» Добавил бывалый, под глазом которого красовался приклеенный крест-накрест пластыр. «Что он говорит?» Ничего не поняв, спросил Шурик Аджибраила. Тот, растерявшись и не зная, что ответить, почесал затылок. Он говорит, «Приятного аппетита», перевел Аджибраил, злобно поглядывая на бывалого. «Кушайте, кушайте». «Спасибо», ответил Шурик и принялся доедать ужин. Но тут его внимание привлек балбес, на груди которого сверкал длинный ряд украшений в виде гильз. Одна из них оказалась папиросой, которую балбес сунул в рот. Он нажал на другую гильзу, та через мгновение выскочила. Балбес прикурил от нее и сунул обратно на место. Это зрелище привело Шурика в восторг, и он воскликнул. «Здорово!» Балбес был польщен, по-дружески обратившись к нему, объяснил. «Бомбардия!» «Киргуду!» «Что он сказал?» Опять спросил Шурик и рассмеялся. А Джибраилу эта игра уже поднадоела. Зевая, он ответил. Он говорит, что если вы откажетесь, они вас зарежут. Потом добавил опешившему Шурику. Шутка. Шутка. Повторил балбес, не мигающий глядя на Шурика. Шутка, повторил Шурик. Ну что ж, и я согласен. Ну, и прекрасно. Нина будет очень рада. С этими словами Аджибраил налил всем в бокалы принесенное официантом вино. Значит, невесту зовут Нина. Орудуя ножом и вилкой, сказал Шурик. Да, Нина. Моя племянница, подтвердил Аджибраил, рассматривая этикетку на бутылке из-под сока. Шурика передернуло, сердце сжалось от нахлынувшего внезапно непонятного чувства тревоги. За столом наступил напряженный момент. Трус, поглаживая папаху, словно маленькую собачонку, нервничал. Балбес и бывалый глядели в упор на Шурика, сохраняя при этом полное спокойствие. Заикаясь, Шурик спросил, разве у Нины есть жених? Они обожают друг друга. Аджибраил мечтательно улыбнулся, вспомнив свою юность. От этих слов у Шурика потемнело в глазах. Сердце разрывалось от боли. Значит, она любит другого. Какого же черта тогда она? Хотя. Я во всем виноват. Интересно, кто же этот счастливец? Мысли путались в голове у Шурика. А, я совсем забыл, стуча ладонью по лбу и еле сдерживая слезы, сказал Шурик, я завтра должен. В общем, вы меня извините, но я не могу этого сделать. Никак. Товарищ Шурик. Вывел из оцепенения Шурика Аджибраил. А. Вскрикнул Шурик, ход мысли которого только что был прерван. Аджибраил, в упор глядя на Шурика, продолжал. Самое главное. Нина просила, чтобы это сделали именно вы. Нина сама просила. Не веря своим ушам, медленно переспросил Шурик. «Да, очень», — ответил Аджибраил. Шурик схватился за голову руками. После минутного раздумия он заговорил. «Ну что ж, передайте Нине, что я согласен», — Аджибраил, не скрывая радости, продолжал. «Тогда завтра на рассвете у дороги, ведущей в горы, вы должны будете встретиться с кунаками жениха и принять участие в этом старинном прекрасном обряде». «Да, да, хорошо», лихорадочно произнес Шурик, встав со стула и попрощавшись с оставшимися сидеть за столом бывалым, балбесом, трусом и Аджибраилом. Шурик, порывшись в кармане, положил рядом со счетом 1,5 рубля и направился к выходу. Аджибраил быстро поднялся и кинулся догонять Шурика. На ходу он его консультировал. Но учтите, обычай требует, чтобы все выглядело натурально. Никто ничего не должен знать. Невеста будет сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать милицию, кричать, и я буду жаловаться в обком. Но вы не обращайте внимания. Это всего лишь красивый старинный обычай. Излучая улыбку, Аджибраил смотрел Шурику в глаза. Тот в ответ глядел на него, но даже не замечал его. Не волнуйтесь. Все будет натурально. Тихо произнес Шурик, до свидания. До свидания, довольный своей сделкой, попрощался Аджибраил. И не забудьте, завтра на рассвете на дороге, ведущей в горы. Кивнув головой, Шурик побрел к себе в номер. После калейдоскопа сегодняшних событий он вдруг почувствовал смертельную усталость, смешанную с чувством обманутых надежд, знакомым, наверное, многим. Счастливый Аджибраил бросился к эстраде с криком. Асса! И стал танцевать. Желтые кожаные накладки кавалерийских галифе в тот вечер еще долго мелькали среди танцующих. На утро в условленном месте Шурик ждал остальных участников обряда. Всю ночь его мучила бессонница. Влюбленный Шурик не мог перенести потери. Утренняя прохлада нежно обволакивала его. Проснувшиеся птицы, радуясь новому дню, весело щебетали. Наконец, послышался звук приближающейся со стороны города машины. Красный кабриолет остановился возле стоявшего у обочины Шурика. При виде такого чуда, Технике Шурик было улыбнулся, но вспомнив, чем ему сейчас придется заняться, снова погрустнел. Мордаба! Грозно крикнул бывалый. Кэзы! Подумав, что с ним здороваются, Шурик ответил. Доброе утро! Если оно действительно доброе. Балбес и трус закивали головами. Мордаба Кэзы! Мордаба Кэзы! Заговорили они. Барбук. Кивком головы указал бывалый на место рядом сидевшим на заднем сиденье трусом. Да, да, да, понял Шурик и залез в машину. Бывалый завел двигатель, и четверо похитителей покатили к горной базе, на которой заночевала Нина. Рассматривая своих новых знакомых, Шурик пришел в ужас от свирепого выражения их лиц. Наконец, машина подъехала к горной тропе, ведущей на базу. Четверка вышла из автомобиля, следуя друг за другом, они начали подниматься по тропинке в горы. Пройдя километра два, компания увидела большую поляну, на которой виднелось несколько палаток и лежавшие рядом с ними разноцветные комки. Комками оказались спящие в спальных мешках туристы. Где-то между ними и должна была спать Нина. Карда Мару Кры. Прошептал бывалый Шурику и толкнул того в спину. Шурик понял, чего от него ожидают. По-пластунски, чтобы не быть замеченным, он начал двигаться в сторону палаток. Бывалый, балбес и трус спрятались за большой скалой. По очереди выглядывая, они стали наблюдать за ним. Тот уже подползал к первому спальному мешку. Откинув прикрывающее лицо спящего полотенце, Шурик увидел длинноносую туристку, нос которой, почувствовав чье-то присутствие, задергался. Шурик испугался. Чтобы не разбудить ее, резко отпрыгнул и подполз к другому мешку. В нем оказался парень. Не обращая на него внимания, Шурик уже начал было продолжать поиски Нины, как вдруг понял, что лицо парня кого-то ему напоминает. Вернувшись обратно, он снова посмотрел в лицо спящему. Перед Шуриком оказался он сам. Это был его двойник. Что за чертовщина? Подумал Шурик, вглядываясь в знакомые из глубокого детства черты лица. Но это оказался всего лишь очень похожий на него мужчина, имевший такие же волосы и очки. Мужчина почему-то спал в очках. Наконец, Шурик наткнулся на Нину, спокойно спящую в своем спальном мешке. Во сне Нина улыбалась. Шурик уселся рядом с ней и стал любоваться прекрасными чертами лица девушки. Ему вдруг страстно захотелось поцеловать ее в губы. Шурик мечтательно смотрел на нее. Наблюдавшая за происходящим компания забеспокоилась, жестами пытаясь объяснить Шурику, что тот должен делать. Балбес стал крутить пальцем у виска, стараясь таким образом привлечь к себе внимание. А трус проделал со своей папахой то, что Шурик должен был, по его мнению, сделать жертвой. Кивнув головой, Шурик схватил Нину за ноги и потянул ее в сторону его новых компаньонов. Почувствовав, что ее куда-то тащат, Нина проснулась. Ничего не понимая и думая, что это сон, она увидела над собой лицо Шурика. «Шурик», — радостно промолвила Нина. «ТСС», — прошептал Шурик. «Что вы делаете, Шурик?» Тихо спросила улыбающаяся Нина. «Ничего, не надо говорить», — все сильнее интригуя Нину, сказал похититель. «Что с вами, а?» Спросила Нина, не веря своим ощущениям. Шурик остановился и, наклонившись над Ниной, серьезно промолвил. «Я пришел, чтобы проститься с вами. До свидания, Шурик». Ответила она и закрыла глаза. Ей не хотелось, чтобы так скоро закончился такой приятный сон. «Прощайте, Нина». «Будьте счастливы», — грустно произнес Шурик. «Прощайте, прощайте», — мечтательно улыбнулась опять засыпающая Нина. Произнося эти слова, Нина почувствовала, как молния спального мешка перед ее лицом закрылась, стало темно, кто-то поднял ее с земли и куда-то понес. Вскрикнув, она начала отбиваться от державших ее рук, но плотная ткань спального мешка сковывала движение, и Нина не могла предпринять более действенных мер. Шурик смотрел на извивающийся в руках бывалого, балбеса и труса красный мешок, но, предупрежденный накануне от Джабраила о таком поведении невесты, сохранял гордое спокойствие. Он начал записывать в блокнот старинный обряд похищения невесты, участником которого ему пришлось быть. Брыкавшуюся Нину втроем несли бывалый, балбес и трус. Причем трус, шедший последним, то и дело получал удары от ног извивающейся пленницы. Бывалый, крепко зажав мешок под мышкой, как ни в чем не бывало направился к шоссе. Минут через 10 вся эта процессия вышла на шоссе, где на обочине стоял Форда Мерседес. С трудом связав веревкой Нину, похитители стали укладывать ее на заднее сиденье. Однако тут послышалось легкое жужжание приближающегося со стороны города мотоцикла. Поравнявшись с машиной, мотоцикл остановился. За рулем сидел милиционер. Ему недавно выделили этот участок, и теперь молодой старшина делал обычный утренний осмотр своих владений. «Что грузите?» Увидев копошащиеся у машины три подозрительные личности, спросил участковый Шурика. Увидев человека в синей форме, глаза бывалого испуганно забегали. Трус надвинул папаху на глаза, да так, что не стало видно всего лица. «Невесту украли, товарищ старшина», — ответил Шурик, начинавший жалеть о содеянной только что краже. Но, услышав тихо блеющего балбеса, старшина решил, что это баран. Он рассмеялся. «Ха-ха! Шутник! Будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить!» «Ха-ха!» С этими словами милиционер завел мотоцикл и уехал. Бывалый грозно подошел к Шурику. Тот попятился назад. «Барбук!» — крикнул бывалый и показал в сторону машины. Шурик повиновался и послушно занял место рядом со связанной пленницей. Подъехав к развилке, от которой одна дорога вела к городу, а другая — к дачному поселку, бывалый высадил Шурика, а сам повел машину в сторону видневшихся вдалеке домиков. Проехав километров 5, кабриолет подъехал к огромным железным воротам. Рядом с воротами стоял Аджибраил, вопросительно глядя на приехавших. «Все нормально», — сказал бывалый, — «птичка в клетке». Аджибраил открыл ворота, и машина въехала во двор, окруженный толстыми высокими стенами. Это была дача товарища Саахова. Шурик побрел в город. Солнце еще не успело подняться высоко, но уже было жарко. Что ему готовил день сегодняшний, Шурик не знал. Да это его и не интересовало. Вспоминая утреннее происшествие, Шурик часто вздыхал и хватался руками за голову. Он ненавидел себя сейчас так, как никогда в жизни. Спустя некоторое время Шурик уже шел по улицам городка. Вдруг его кто-то окликнул. «Шурик!» — кричала стоявшая возле ведущих в парк ступенек женщина. Оглядевшись крутом, Шурик понял, что находится у дома родственников Нины. Задумавшись, Шурик не заметил, что вот уже полчаса ходил взад-вперед на одном и том же месте. Подойдя к женщине, он узнал в ней тетю Нины. «Шурик, я знаю, вы друг Нины, начала жена Аджибраил. Так вот. Нам нужно поговорить». «Я не думаю, что нам есть о чем говорить», — безрадостным тоном произнес Шурик. «Дело в том, что мой муж решил выдать племянницу замуж», — продолжала она, не обращая внимания на неприветливые слова Шурика. «Вчера он получил колым за нее, а сегодня утром куда-то уехал». Для Шурика истинная картина происходящего стала проясняться. «Сегодня Нина должна уже вернуться из похода, но до сих пор ее нет. Я волнуюсь, как бы с ней что-то не случилось». «То, что должно было случиться, уже случилось», — мрачно произнес Шурик. Женщина вопросительно посмотрела на него. «Сегодня утром ее похитили и повезли к жениху. И я был главным участником этой операции», — сокрушенно отвечал Шурик. Жена Аджибраила в страхе прикрыла ладонью глаза. «Так, значит, Нина не хочет замуж?» — спросил, наконец-то понявший суть обмана, Шурик. Женщина утвердительно кивнула головой в ответ. И это был не обряд, грустно продолжал Шурик. Ее действительно украли. Да. Кто украл? В бешенстве спросил Шурик. Но наткнулся на укоризненный взгляд и тут же смутился. Ах, да, произнес он. Кто жених? У нас иногда имя жениха узнают только на свадьбе, грустно промолвила жена от Джабраила, уткнувшись в платок. Свадьбы не будет. Грозно бросил Шурик и побежал к ступенькам. Немного отбежав, он вернулся и добавил. Я ее украл, я ее и верну. Резко повернувшись, Шурик стал стремительно удаляться прочь. Он бежал по парку, и его мозг, лихорадочно работая, выдал несколько планов действия. Шурик решил, что лучше всего обратиться в милицию и рассказать им о совершенном сегодня преступлении. Выбежав на главную улицу, Шурик остановился, вспоминая местонахождение милиции. Увидев проходящего мимо старика, он решил его окликнуть. «Извините, почтенный. Подскажите, где находится милиция?» «Милиция». Удивленно спросил старик, «А что, собственно говоря, случилось?» «Да так, девушку украли». «Украли». Глаза старика полезли из орбит, показав Шурику дорогу, он засеменил в противоположную сторону. Подойдя к зданию районной милиции, Шурик вспомнил, что здесь он недавно был. Но времени на раздумья не было. Уже открыв дверь, отделявшую районный отдел внутренних дел от внешнего мира, Шурик услышал. «Товарищ Шурик!» Рядом с черной «Волгой» стоял товарищ Саахов. Оказался он здесь не случайно. Узнав от Джабраила все подробности похищения Нины, Саахов догадался, что Шурик, возможно, пойдет в милицию. Задыхающийся от быстрого бега, Шурик подошел к машине. «В чем дело?» «Что случилось?» — спросил Саахов. «Преступление». «Украли», — от переполнявшего его гнева Шурик не мог толком ничего объяснить. Решив не тратить времени на разговоры, он не очень вежливо отрезал. «Вы извините, но я спешу». «Что, что украли?» «Ишака вашего, что ли, украли, да?» Засыпал вопросами Шурика Саахов. «Да нет. Девушку украли. Нину». Сделав шаг в сторону здания милиции, ответил Шурик, «И я единственный свидетель. Нину». «Свидетель. Товарищ Шурик, давайте обсудим это у меня в кабинете. Спешить в таких делах не стоит, поверьте моему богатому опыту», — не отпускал Шурика Саахов. «Нельзя ждать ни секунды». Вырвался Шурик из цепко схвативших его рук заведующего райкомхозом. «Ай-яй-яй! Товарищ Шурик!» — укоризненно покачал головой Саахов. «Ведь я вас один раз уже выручил. За это вам еще раз огромное спасибо, но все действительно очень серьезно. Так неужели вы думаете, что я не смогу вам помочь и в этот раз, а?» Хитро посмотрел на Шурика Саахов. «Ну, садитесь в машину и по дороге всем не расскажете». Сказав это, Саахов легонько подтолкнул его к открытой дверце автомобиля. Посмотрев в сторону здания милиции, затем в сторону «Волги», Шурик в конце концов решил, что Саахов прав, а в милицию он всегда успеет. Заведующий райкомхозом сел за руль машины, включил зажигание, и они поехали в сторону райисполкома. Шурик, немного успокоившись, начал свой рассказ. «Вы же знаете, я собираю здесь различный фольклорный материал, у меня дипломная работа на эту тему. Так вот, вчера вечером, когда я ужинал в ресторане, ко мне подсел Джабраил, дядя Нины. Мы с ней, кстати говоря, познакомились дня три назад. Джабраил, насколько я помню, ваш шофер». Саахов утвердительно кивнул головой. Джабраил подсел и предложил мне поучаствовать в старинном обряде похищения невесты, продолжал Шурик. Потом он познакомил меня с тремя джигитами, кунаками жениха. В общем, я согласился. Сегодня утром я встретился с кунаками в условленном месте. Нина ночевала на базе, Она любительница походов. Схватив спящую и ничего не подозревавшую Нину, я отдал ее кунакам жениха. На развилке мы разделились. Они поехали в сторону дачного поселка, а я пошел пешком в город, где случайно встретил жену Аджибрамла, тетю Нины. Именно с ее помощью я узнал всю правду. Нину похитили на самом деле. Вот поэтому я и решил обратиться в милицию. Да. Скверное дело, произнес Саахов, а Аджибраил каков? Негодяй. Как он мог? Машина остановилась у здания райисполкома. Ее пассажиры поднялись на второй этаж и зашли в кабинет райкомхоза. Саахов опустил жалюзи, и в комнате стало темнее. «Садитесь», — предложил Шурику Саахов. Тот сел в находившееся рядом со столом кресло. «Знаете, что я вам скажу, Шурик?» Решил перейти в нападение Саахов. Нервно прохаживаясь по комнате из угла в угол и бурно жестикулируя руками, он обрушил обвинение на Шурика. «Вы не свидетель, вы похититель. Преступник. Но я же не знал», — стал оправдываться тот. Покачивая головой и заламывая руки, Саахов перебил. «Шурика, какой позор! Какой позор! Клянусь, честное слово, матерью! На весь район позор! Я же не знал», — продолжал Шурик. «А Аджибраил? Ну, негодяй! Какой подлец!» Неистовствовал Саахов, я ему и это сделал, и то. Барашки. Холодильник финский. Телевизор цветной. А он, подлец. Вы знаете, я лично займусь этим делом. Шурик кивал головой. А этот таинственный жених. Подлец ничтожный. Кстати, вы не знаете, кто он? Не удержался от прямого вопроса Саахов. Да ну, развел руками Шурик. Очень жаль, наигранно сокрушаясь, продолжал Саахов, на лбу которого уже начали появляться капельки пота. И, развернувшись, он резко швырнул свою белую кепку на крючок, точно попадая в цель, словно только этими бросками и занимался все рабочее время. Подлец. Подлец. Просто аморальный тип. Продолжал Саахов. Обстановка в кабинете накалялась все сильнее. Шурику казалось, что из уст Саахова извергались молнии. «Большое спасибо вам за сигнал», — негромко произнес подошедший вплотную к Шурику Саахов. «На этом отдельном отрицательном примере мы мобилизуем общественность, поднимем массы». «Правильно», — согласился Шурик, — «но я все же пойду в милицию». «Ждать некогда». Тут Саахов уже не на шутку испугался. Положив руки на плечи встававшего Шурика, Саахов опять усадил того. «О какой милиции ты говоришь? Неужели ты не понимаешь, что тебя арестуют немедленно?» Шурик вскинул брови. Саахов начал объяснять. «Вы же участвовали в похищении. Значит, вы преступник. Они же формально должны вас посадить. И посадят». Шурик этого не учел. Он растерянно заморгал. «Деньги есть?» — украдкой спросил Саахов. Шурик утвердительно кивнул головой и начал вытаскивать из кармана бумажник. Но потом, не понимая мысли Саахова, спросил. «Деньги? Зачем деньги? Не волнуйтесь. Для вас одно спасение — исчезнуть. Я все сделаю сам. Нина будет спасена. А этих негодяев мы будем судить показательным судом. И тогда вы приедете на этот процесс действительно как свидетель. И они получат заслуженное наказание». Шурика переполняло чувство благодарности к этому великодушному человеку. Но, подумав, он поднялся со стула и сказал: «Нет, я не могу уехать. Я не могу, не имею морального права злоупотреблять вашим благородством». «О каком благородстве вы говорите?» Недоумевая, спросил тот. «Как, Вы не понимаете. Ведь вы же рискуете из-за меня. Нину-то украл я. Значит, формально вы прикрываете преступника и становитесь, таким образом, соучастником преступления. Я должен сам искупить свою вину. Разъяснял Саахову Шурик. В общем, огромное вам спасибо. Но я все же пойду в милицию. Шурик крепко пожал руку оторопевшего Саахова и направился стремительными шагами к двери. Но Саахов быстро сообразил, что надо делать. Товарищ Шурик, я бы на вашем месте поступил иначе, догнав его уже у двери, Саахов предложил. Зачем в милицию? Не надо этих жертв. Идите прямо к прокурору. Точно. Согласился тот. Ему понравилась эта идея. Тогда поехали. Я лично знаком с прокурором. Нельзя терять ни минуты. С этими словами они направились к машине. Сев в нее, Саахов сказал: «Сейчас мы поедем в прокуратуру, и там вы все расскажете прокурору. Он все поймет». Прокуратура размещалась в том же здании, что и милиция, но имела отдельный вход. Войдя в пахнущие канцелярии помещения, Саахов с Шуриком устремились к двери, на которой висела табличка «Прокурор». Взявшись за ручку, Шурик решительно нажал на нее и попытался открыть дверь. Но та оказалась запертой. «Извините. Вы не подскажете, где мы можем найти прокурора?» Спросил Саахов у проходящей мимо сотрудницы прокуратуры. «А у него сегодня выходной», — приветливо улыбаясь, ответила девушка. «Выходной». «Ну что ж, спасибо», — сказал Саахов и уже продолжал, обратившись к Шурику. «Я знаю, где мы можем найти прокурора. Сегодня именины у почтенного Капталани, у него родился внук». «Так там, наверное, сейчас весь город гуляет». «Поехали». Несколькими минутами позже они очутились у большого дома, из которого доносился гул разговоров. Казалось, здесь действительно собрался весь город. Ворота перед «Волгой» распахнулись, и к новоприбывшим вышла толпа людей во главе со счастливым хозяином, которому Господь послал недавно внука. Держа в руках рог, наполненный вином, он произнес: «Дорогие гости! Добро пожаловать! Скажи, дорогой, прокурор у вас?» Спросил Саахов у старика. У нас. Все у нас. Весь город у нас. Только вас ждали. Ответил гостеприимный хозяин. Вино дорогим гостям. С этими словами он протянул свой рог Шурику. Нет, спасибо. Я не пью, стал отказываться Шурик, нам бы прокурора. Ай-яй-яй. Тихо прошептал ему Саахов, нельзя отказываться, да. Это кровная обида, тебя за это могут. Красноречивый жест Саахова убедил Шурика, и тот выпил вино. Прошу, проходите. Проходите, дорогие гости. Подталкивал гостей в спину хозяин. Переступив порог дома, они попали в водоворот веселья, состоящий из моря вина, шашлыков, фруктов и сладостей. Спустя некоторое время заплетающимся от хмеля языком Шурик спросил у сидящего рядом за столом Саахова: «Гэгэ где прокурор?» «Мне отчечень нужен прокурор. Сейчас. Будет тебе прокурор». С этими словами Саахов встал со стула, взял за руку стоящего рядом джигита, тоже порядком захмелевшего, и подвел к Шурику. «Товарищ прокурор, мне нужно с вами поговорить», — запинаясь, начал Шурик, но слова застревали у него в горле. «Слушай, дорогой, решать дела в такое время и в таком месте — грех. Давай выпьем. Твое здоровье». Поднял бокал джигит. «Нет, вы поймите, это очень серьезно». Но, увидев протянутый бокал с вином, Шурик смирился и опрокинул его себе в рот. Минуту спустя, почувствовав небывалый прилив веселья, он запел. Следивший все это время за ним Саахов бросился к выходу. Выбежав на улицу, он подбежал к телефону-автомату. Сняв трубку, Саахов набрал 03. «Алло!» — услышал он на другом конце провода. «Алло, райбольница, да?» «С вами говорит Саахов, заведующий райкомхозом. Приезжайте немедленно, пожалуйста, на улицу Гоголя, 47». «Гоголя, 47, да». «Дом Капталани. Капталани. Да-да-да». «Там, где именины сейчас», — сказал в трубку Саахов и вкрадчиво добавил: «с одним из гостей совсем плохо стало. Прошу немедленно приехать». Повесив трубку, заведующий райкомхозом пошел обратно в дом, где Шурик произносил тосты, извлекая их из своей записной книжки. «А это сейчас я соспою ве вам студенчую песню пе прам медведей». Сказав это, Шурик стал карабкаться на стол. Веселившиеся гости не предпринимали никаких попыток, чтобы остановить его. Послышался вой сирены машины скорой помощи. Медсестру и двух санитаров встретил лично товарищ Саахов. «Наконец-то! Мы вас здесь заждались, а то, знаете, уже совсем плохо стало человеку. Где он?» — коротко спросила врач. Саахов безмолвно указал на дверь дома. Не успев открыть записную книжку на нужной странице, где была записана песня о медведях, Шурик увидел хватающих его двух джигитов в белых халатах. Не в силах им сопротивляться, он смирился с ожидающей его участью. Санитары уложили его на носилки. В горизонтальном положении Шурику вообще стало плохо, и он потерял сознание. В это время Саахов разговаривал с врачом. «Знаете, вы должны отнестись к этому человеку со всей серьезностью. Сейчас он занимается важной научной работой, собирает, так сказать, фольклорный материал. Ищет различные древние обряды, сказки, тосты. За время пребывания в нашем городе он узнал много тостов. А вы сами понимаете, что такое тосты без вина?» Лукаво посмотрел Саахов на врача. Та в ответ слегка улыбнулась. «В общем, Александр, светило нашей науки, понимаете ли, приобрел из-за этого опасную форму заболевания. Я, прямо-таки, не знаю, как вам это объяснить. Просто спасать человека надо, да». Сказав это, Саахов украдкой огляделся, поближе придвинувшись к врачу, тихо продолжал: «У больного на почве алкоголизма постоянно появляются навязчивые идеи. Сейчас он, например, все время рвется спасать какую-то невесту, которую вроде бы украли. Прямо совсем ненормальное явление, понимаете ли». Сказав это, он стал покручивать у виска, помутнение рассудка, понимаете ли. «Ясно», — произнесла врач, сказав при этом по латыни название болезни. «Чего-чего?» В изумлении уставился на нее Саахов. «Белая горячка, последствия алкоголизма», — объяснила врач. «Да, да. Горячий, совсем белый. Весь белый», — взволнованно произнес Саахов. «Да вы не волнуйтесь. 3 дня, и мы поставим вашего больного на ноги. Не таких еще лечили. Тем более, что сейчас у нас в больнице главврачом работает известный профессор. Он как раз специализируется на алкоголиках. И тоже пишет научную работу». «Нет», — возразил Саахов, — «торопиться не надо. Ведь главное для нас — вылечить человека, вернуть государству полноценного члена общества, понимаете ли. В таких делах торопиться не надо. Я бы советовал вам подольше подержать его под медицинским надзором». «Ну, хорошо, постараемся», — пообещала врач и направилась к поджидавшей ее машине скорой помощи. «До свидания». «До свидания», — ответил Саахов и стал пробираться в сторону своей машины сквозь толпу людей. На вой сирены сбежались все, кто ее слышал. Всем было интересно посмотреть, за кем приехал длинный белый универсал с красными крестами на боках. Увидев лежащего на санитарных носилках Шурика, многие спрашивали: «Кто это? Что с ним случилось?» Тогда свидетели происшедшего начинали объяснять. Ученый. Песни стал петь. Совсем уже того. Да не того. Возражали другие, человеку нельзя много пить. А он, сокрушенно кивая головами, люди потихоньку расходились по домам. Одновременно от дома Капталани отъехали в разные стороны две «Волги». Одна, черная, направилась в сторону дачного поселка, а другая, белая, в сторону райбольницы. А по городку еще долго ходили слухи об этом случае. Дача — это не просто загородный домик. Это явление. Причем доисторического происхождения, или уж, во всяком случае, внеисторического. Ни в одном историческом учебнике о ней не упоминается. Первый дачник пришел из большой пещеры. Устав от общества, хоть и пещерного, он пожелал уединиться. Он остановился около небольшой речушки. Остановился и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовалось кострище и появился небольшой шалаш. Так просидел дачник первое лето. На второе лето он вернулся опять. Принес с собой гарпун для ловли рыбы и привел двух детенышей. На третье лето он пришел и увидел, что возле речушки стоит еще несколько шалашей и дымится несколько кострищ. И понял первый дачник, что уединиться ему не удастся больше никогда, потому что появился дачный поселок. По логике вещей, дача и дачный поселок – вещи несовместимые, поскольку в корне противоречат друг другу. И с возникновением первого дачного поселка такое явление, как дача, должно было исчезнуть, автоматически замененная деревней или селом. А нет. Существует дача и по сей день. Да еще и развелась в своем многообразии и приумножилась в количестве. Наиболее распространенный тип современной дачи – дача обычного труженика, того самого, который все свое рабочее время и силы тратит на поддержание и воспроизводство собственной же работоспособности. Из каких таких потайных карманов достает он, как фокусник, кирпич, бетон, вагонку, двужильный провод, кубы и погонные метры, никто не может ответить. Даже он сам. Не говоря уже о всяких там комиссиях, посылаемых завистливыми власть придержащими, у которых тоже есть дачи. Но это уже не столь интересный случай, так как вычислить происхождение их черепицы и метлахской плитки не составит особой трудности ни для какой комиссии. Наверное, потому этим никто и не занимается, ведь у нас не ищут легких путей. Да и кто додумается за здорово живешь сам на себя наслать комиссию? Вот так, жалуясь каждому встречному, обливаясь горькими слезами, по сантиметрику, обычно собственными же руками возводит трудяга свой загородный шалаш. Какие такие инстинкты толкают его к этому? Генетическая память деревни, из которой он перебрался в город, страстно желая справлять большую и малую нужду, не выходя из избы. А почему тогда трижды доктор физико-алгебраических наук, воплощение рационализма, вся эволюция которого началась из молекулы ДНК, возникшей из городской же грязи, закатав рукава, вколачивает ржавый гвоздь на своем загородном участке? Он-то зачем выращивает всю зиму у себя на подоконнике зародыши пупырчатых тыкв, хотя с легкостью и не в ущерб для бюджета мог бы все это приобрести на рынке или в овощном магазине? Скажете, это он так отдыхает? Как бы не так. Такой, как он, опять же без урона для бюджета, может провести поллета в Сочи или Ялте. А то и на золотых пясках. А в разговоре при одном только упоминании о даче замучает вас жалобами и будет лить крокодиловы слезы. Загадка. Есть еще дачи номенклатурные. Ну, тут все понятно. Это дачи на халяву. А на халяву, как говорится, и трезвенники, и язвенники. Особый интерес для нашей повести представляет третий тип дач. Это довольно редкий тип. Образовывается такая дача, как жемчужина, в отдаленном от людских глаз месте. И в принципе только такая дача соответствует своему первоначальному предназначению – уединить своего хозяина. Но обычно этой цели не служит, ибо своим возникновением обязана активной и бурной общественной жизни своего создателя. Так вот, в процессе этой самой жизни наш общественник накапливал и накапливал материальные ценности за счет обожаемого им общества. Он приобрел себе все, необходимое и все желаемое, в разумных пределах, конечно. Дальше вроде бы и желать нечего, дом, полная чаша, машина, гараж и прочее, и прочее. Но механизм накопления работает, и остановить его нет ни желания, ни возможности, не изменив весь свой социальный статус. Вот тут и появляется дача. Находясь обычно в труднодоступном и ненужном никому месте, она может впитывать в себя все излишки, приобретая при этом самые немыслимые формы. Здесь все уже зависит от фантазии. Денежные средства оседают в ней и уплотняются в форме подземных этажей, лифтовых шахт, крепостных стен и бронированных ворот, бассейнов с минеральной водой и вертолетной площадки. А то прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, что тогда делать? Внутренний интерьер тоже позволяет поупражнять фантазию. Но обычно хозяину не до баловства, и он превращает незаполненные пустоты в склады под хрусталь, фарфор, антиквариат и бытовую электрорадиотелетехнику. Вот на одну из таких дач и привезли похищенную Нину. Когда ворота за красным кабриолетом захлопнулись, Аджибраил жестом подозвал бывалого и украдкой, так, чтоб Нина не услышала его голос, спросил: «Как все прошло, без осложнений? Все чисто?» Очкарик послужил нам верой и правдой. Но мне кажется, что он на каждом углу будет рассказывать, как он невесту украл. Пусть рассказывает. Кто ему поверит? И то верно, даже милиционер не поверил. Какой милиционер? Подскочил, как ужаленный, Аджибраил. Да не беспокойтесь. Я же сказал, все чисто. Ну, хорошо. Берите невесту и несите в дом. Положите в комнате наверху. Веревки развяжите и уходите. Дверь на ключи и на засов. Все ясно, командир. Дело мы сделали, готов расчет. Вмешался балбес. Отнесите Нину и возвращайтесь. Есть небольшой разговор, заговорщицки подмигнул им Аджибраил. Будет сделано. Кунаки взяли извивающийся сверток и понесли в дом. Почувствовав, что путы ослабли, Нина стала выкарабкиваться из спального мешка. Она до сих пор не могла поверить, что происшедшее с ней не сон. В первый момент, когда над Ниной сомкнулся мир и наступила тьма, она сильно испугалась. Да и вряд ли кто-нибудь другой на ее месте не испугался бы. «Шурик!» — изо всех сил закричала Нина. «Что вы делаете?» Не услышав ответа и подумав, что Шурик ей приснился, Нина стала искать молнию, чтобы открыть мешок. Но тут ее со всех сторон сдавили чьи-то руки, не давая возможности шевельнуться. «Помогите!» «Убивают!» Захлебываясь слезами, просила о помощи Нина. При этом она пыталась хоть как-то освободиться от сжимавшей ее силы. Изворачивая свое гибкое тело, Нина, почувствовав, что нижняя часть туловища свободна, принялась во всю мочь отбиваться ногами от несущих ее куда-то людей. Сколько их было, Нина не знала, да и думать об этом было некогда. Она почувствовала, как несколько раз ее ноги ударились во что-то мягкое, вызвав при этом жалобный крик. «Так тебе, негодяй проклятый!» Со злостью крикнула Нина и продолжала битву. При этом она продолжала звать на помощь. Но база была уже далеко. Тут она почувствовала, что ее положили на землю. Инстинктивно она еще раз попыталась освободиться, крича при этом: «Отпустите меня, негодяи! Я буду жаловаться! Я всех вас засажу в тюрьму! Подлецы! Негодяи!» Но вдруг спальный мешок со всех сторон начал сжиматься сильнее прежнего. Догадавшись, что ее связывают веревкой, Нина закричала опять, но жесткая ткань мешка плотно застряла между зубов. Больше Нина не смогла издать ни звука. От боли и досады она заплакала снова. но вдруг послышался звук работающего двигателя, похоже, мотоциклетного, а затем приглушенный разговор. Всхлипывая, Нина прислушалась. «Что грузите? Невесту украли!» Внезапно рядом заблеял баран. «Невесту!» «Ха-ха! Будешь жарить шашлык из этой невесты, не забудь пригласить!» После этого опять послышался звук двигателя, который, затихая, удалялся. Один из голосов ей показался до боли знакомым. Да, сомнений не было, он принадлежал Шурику. Так значит, это был не сон, и Шурик один из них. Ах, какой подлец, негодяй! Как он мог со мной так поступить? Стоп, остановила ход своих мыслей Нина. Что он там сказал насчет какой-то невесты? Ах, украли невесту. Это я, что ли, невеста? Но я ведь не хочу замуж, да и ни за кого. А может, этот очкарик решил меня на себе женить? Ну что ж, ничего у него не выйдет. Я скорее умру, чем соглашусь на это. Интересно, на что этот несчастный рыжий недоумок рассчитывает? Думая обо всем этом, Нина продолжала плакать. Ее тело настолько ныло, что нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. С трудом выбравшись из мешка, она смотрелась кругом. Это была огромных размеров комната, заставленная множеством вещей. Увидев дверь, Нина устремилась к ней. Кто-нибудь! Откройте! Постучала пленница в дверь. В ответ молчала тишина. Ударив своим маленьким кулачком сильнее, Нина вскрикнула от пронзившей руку боли. В поисках подходящего предмета она наткнулась на находящиеся рядом с ней комнатные туфли на высоких каблуках. Она оценивающе посмотрела на них и, найдя их подходящими, воспользовалась ими как ударным инструментом. Нина стучала в дверь до изнеможения, то держа туфлю в руке, то обув ее на ногу. Но снаружи никто не подавал никаких признаков жизни. Наконец, совсем уже выдохшись, она решила поискать какой-нибудь другой выход. Внимательно осмотрев комнату, она отобрала все предметы, которые могли послужить ей для бегства, и подбежала к окну. К ее большому разочарованию, на окне была толстая стальная решетка. Нина попробовала ее на прочность, но убедилась, что с этой стороны путь к свободе тоже отрезан. Оставалась последняя надежда. В противоположной стене также было окно, и решетки на нем явно не было. Нина бегом пересекла комнату и, не мешкая ни секунды, распахнула створки окна. Высунувшись до половины, она с ужасом отпрянула назад. Под окном зияла глубочайшая пропасть, на дне которой бушевал стремительный горный поток. В этот момент Нина пожалела, что с ней не было ее альпинистского снаряжения. Уж с помощью него она в два счета выбралась бы отсюда. Правда, можно было воспользоваться покрывалами, нарвав из них длинных полос и связав их в длину. Но пропасть была слишком глубокой, и покрывал явно бы не хватило. По всему было видно, что похитители продумали все до мелочей. Нина села на кровать, подумав, что сначала нужно успокоиться и, холодно все оценив, найти лучшее решение. Она была уверена, что безвыходных положений не бывает. Все это время за ней с помощью дверного глазка наблюдал Аджибраил. Главное, считал он, чтобы у племянницы прошел первоначальный испуг, связанный с похищением. Для этого ей нужно дать время. Пусть немного покричит, поплачет, помечется по комнате, это ей пойдет только на пользу. Когда устанет, тогда успокоится. Пока что Аджибраил был доволен всем ходом событий, Калым получил, невеста на месте. Единственное, что его тревожило, так это Шурик. Надо предупредить шефа, подумал он и снял трубку телефона. Саахов слушает. Раздался голос в трубке. Алло. Это Аджибраил. Ара. Аджибраил. Здравствуй, дорогой. Ну, чем ты меня обрадуешь? Все прошло хорошо. Птичка, как говорится, в клетке, ответил Аджибраил, почесывая затылок, продолжил. Вот только Шурик. Я боюсь, как бы он не сообщил о сегодняшнем, куда следует. У него, по-моему, появились какие-то сомнения. В трубке телефона послышался тихий смех. С Шуриком я уже договорился. Да, и эти еще трое. Просят немедленный расчет, продолжал Аджибраил, а мне до вашего приезда нельзя показываться ей на глаза. Сами понимаете, она сейчас в бешенстве. Действуй, как считаешь нужным, да. Все расходы я беру на себя, вздохнул Саахов и положил трубку. Аджибраил снова заглянул в глазок. Увидев, что Нина спокойно сидит на кровати, он подозвал стоящего рядом бывалого. Короче, так. Если хотите, можете уходить. Деньги я вам отдам. Но у вас есть возможность заработать еще. Бывалый с готовностью кивнул. Работа есть работа. А что нужно делать? Еще кого-нибудь украсть? Нет. Все гораздо проще. Дело в том, что я не хочу показываться Нине на глаза. Да и в городе есть кое-какие дела. В общем, вы можете остаться здесь. Живите на даче. В ваши обязанности будет входить охрана дачи и моей племянницы. Кроме того, вы будете приносить ей еду и все необходимое, чтобы она чувствовала себя комфортно. И помните, вы – представители самого высокопоставленного жениха нашего района. Это нам подходит, согласился бывалый. Вот и хорошо. А сейчас, пока она успокоилась, возьмите поднос с едой и отнесите в комнату. Бывалый кивнул балбесу и трусу. Все должно быть гладко. Максимум вежливости, минимум посторонних разговоров. Мы должны соблюдать обычаи гор и создавать национальный колорит. Все ясно. Ясно. Восточный колорит? Переспросил трус. А какого востока? Ближнего или дальнего? Не умничай, придурок. Толкнул его в бок балбес. Приготовились. Поднял руку Аджибраил. На счет три, входите. Услышав, как кто-то открывает снаружи дверь, Нина встрепенулась и с интересом стала наблюдать за тем, что же будет дальше. Дверь, скрипнув, отворилась, и в нее вошел худощивый обрек в черной лохматой папахе. На плече, как карабин в почетном карауле, он держал свернутый в трубочку коврик. Сделав несколько шагов внутрь комнаты, обрек стал выписывать свободной рукой какие-то замысловатые кренделя, видимо, изображая этим восточное приветствие. Каждый раз, когда ритуал уже подходил к завершению, коврик перегибался пополам и падал. Обрек останавливался, поправлял коврик и начинал все сначала. Кого он из себя изображает? Подумала Нина, глядя на этот нелепый спектакль, и горько усмехнулась. Но решила все-таки досмотреть до конца. Наконец, додумавшись придержать коврик подбородком, обрек довершил свою пантомиму, развернул коврик и уселся на него в позе лотос, подперев рукой голову в тяжелой папахе. Потом вдруг, как будто что-то вспомнив, он потянулся к музыкальному комбайну и нажал кнопку магнитофона. Комнату наполнили нежные звуки скрипки и арфы. Дверь снова скрипнула, и появился еще один джигит. На голове он держал большой поднос, наполненный различными яствами. Под звуки музыки он грациозно, мелкими шажками устремился к Нине, глядя ей в глаза. Он наклонился, продолжая все так же пристально таращиться, и, сняв поднос с головы, поставил его перед Ниной на столик. Оказалось, что поднос опирался на громадный бублик, одетый на макушку джигита, и поэтому не падал. Джигит стал пятиться назад на полусогнутых, все так же таращись на Нину, пока спиной не ощутил твердый угол камина. Он сел на пол, оперевшись на него, и, сняв с головы бублик, ловко подбросил его высоко вверх. Затем поймал, откусил один раз и снова подбросил еще выше. Бублик вниз не возвращался. Джигит еще секунду продолжал таращиться на Нину, потом перевел взгляд на Бублик. Тот болтался над его головой, зацепившись за крюк для оружия, прибитый над камином. Джигит безразлично махнул рукой и снова уставился на Нину. Бублик еще мгновение покачался на крюке, сорвавшись, стукнул Джигита по голове. От неожиданности тот чуть не подавился. Когда Нина снова перевела взгляд на дверь, там уже стоял новый персонаж. Загораживая собой весь проход, дверной косяк подпирал могучий богатырь-горец в полосатой майке. На поясе у него висел полуметровый кинжал, а голову покрывал красный башлык. Заметив, что Нина смотрит на него, гигант переменил позу и скрестил руки на груди. Весь этот маскарад показался Нине довольно забавным. Ее стражи не внушали ей ужаса. Они были ей даже чем-то симпатичны. Кроме того, дверь, наконец, была открыта, и Нина решила воспользоваться этим с помощью небольшой хитрости. Она плотоядно посмотрела на ряженых, и чтобы усыпить их бдительность, стала с аппетитом уплетать принесенную на подносе еду, то и дело зыркая из-под лобья на то, что происходило в комнате. Абрек смотрел на нее с умилением и качал головой, как бы говоря, за папу, за маму, за дедушку. Наконец, утолив голов, Нина решила взять инициативу в свои руки. «А я знаю, кто вы такие», — игриво сказала она. Все трое переглянулись и вопросительно посмотрели на Нину. «Вы евнухи, верно?» У Джигита отвисла челюсть, и он посмотрел на своих спутников. Тех это слово также привело в полное замешательство. Нина продолжала. «Я хотела сказать, стража гарема». Все трое угрюмо кивнули головами. «Так, значит, я в гареме». «А кто же тогда султан?» Тут Джигит, моргнув глазом Абреку, встал и вышел на середину комнаты. Абрек быстро что-то переключил в музыкальном комбайне, и зазвучала веселая музыка, под которую Джигит, лихо отплясывая, запел. «Если бы я был султан, я бы имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!» Остальные, присоединившись, стали подпевать. «Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Разрешит мне жена каждая по 100. Итого, 300 грамм – это кое-что. Три жены – красота, что ни говори. Но с другой стороны, тещи тоже три. Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам султаном? Ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если бы я был султан, был бы холостой. Песня всех развеселила, и к танцу Джигита присоединился гигант, до этого неприступный скалой стоявший у двери. Он выплясывал червстон, а потом, опомнившись, начал изображать что-то похожее на лезгинку. Затем к ним присоединился Абрек, и все трое, танцуя, приблизились к Нине, приглашая ее присоединиться. Нина дожевывала сочный персик, выбравшись из-за стола, тоже пустилась в пляс. Теперь они уже вчетвером во все горло орали легко запоминающийся припев песни. «Неплохо очень совсем без жены, гораздо хуже с другой стороны. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны». А Джибраил все это время с напряжением наблюдал за происходящим в потайной глазок. Зная ее характер, он опасался, что вся операция пойдет на смарку, если она заупрямится. Поэтому когда он увидел, как она танцует в компании с кунаками, у него отлегло от души. «Это прямо праздник какой-то. Сегодня все у меня получается». И на радостях он налил себе стакан вина. Но прежде чем пить, решил позвонить и похвастаться жениху. Саахов сразу взял трубку. Он также волновался и ждал этого звонка. «Ну что там?» Нетерпеливо спросил он. «Все в порядке?» Отрапортовал Аджибраил. «Что именно в порядке? Ты можешь по-человечески объяснить?» Нервничал жених. «Она покушала и сейчас танцует с кунаками. Танцует с кунаками. Ты смотри там, чтобы они не очень. Заревновал Саахов, все-таки это моя будущая жена. Да ничего такого. У них что-то вроде хоровода. А, ну ладно. А вот что она угощение приняла Тильда, действительно хорошая новость. Если пойманный зверек берет корм из рук ловца, это значит, что он приручен. Это верно. Когда вас ждать? Скоро приеду. Я думаю, тянуть с этим делом не стоит. Да, нужно ловить момент, пока у нее хорошее настроение. Я-то свою племянницу знаю. Они повесили трубки. А Джабраил сразу потянулся за стаканом вина, но его рука на полпути столкнулась с прозрачной преградой. Тут он понял, что тычет рукой в огромное зеркало, стоящее на столе, и пытается достать отражение стакана. Это его еще больше развеселило. Чокнувшись со своим отражением в зеркале, он залпом выпил весь стакан. А за дверью в комнате вовсю веселились. Бывалый нашел красивую шелковую шаль и накинул ее на плечи Нине. Та стала кружиться с этой шалью в руках так, что у всех зарябило в глазах. Затем, улучив удобный момент, она оставила развернутую шаль в широко расставленных руках труса и под ее прикрытием выскользнула в открытую дверь. Она сразу же захлопнула ее и закрыла торчащим снаружи ключом. Но, повернувшись к выходу, она нос к носу столкнулась со своим родным дядей. А Джабраил стоял, уперев руки в бока, и смотрел на племянницу взглядом разъяренного быка. В то мгновение, когда Нина появилась из-за двери и стала ее закрывать, он сразу понял, что ее веселье было всего только уловкой. Она разыграла их всех и пыталась бежать. Это говорило о том, что у него появились большие проблемы. Вид разъяренного дяди поверг Нину в полное изумление. Кого-кого, а его здесь увидеть она никак не ожидала. В ее представлении он всегда был поборником высокой нравственности, благоразумия и целомудрия. И вдруг он – пособник каких-то гангстеров. Она слышала истории, что в том или ином районе иногда продают невест, но верила в это с трудом. И уж никак не думала, что сама когда-нибудь станет товаром, а дядя, по всей видимости, продавцом. Все эти мысли, как вспышка молнии, пронеслись у нее в голове. Одно мгновение они смотрели друг на друга молча. Потом Нина, сжав зубы, сказала: «Ах, так. Ну, хорошо. Я объявляю голодовку. Послушай, Нина», — попробовал оправдаться Аджибраил. Но племянница не хотела ничего слышать. И теперь, кроме прокурора, сюда. И она отрицательно помахала пальцем у самого дядиного бананообразного носа, никто не войдет. В это мгновение в дверь со стороны комнаты посыпались страшные удары. Кунаки, обнаружив пропажу невесты, стали обвинять в этом труса, потому что он танцевал с ней последний, и у него в руках осталась шаль. Втроем они бросились к запертой двери и стали ломиться в нее, но та не поддавалась. «Нужен какой-нибудь тупой тяжелый предмет», — сказал бывалый. И они с балбесом посмотрели на труса. Тот весь сжался. «Но почему я?» «Потому что ты проворонил беглянку». Трус вздохнул. «Ну, ладно». Они схватили его за руки и за ноги и стали его головой с разбегу таранить дверь. Нина как раз закончила объявление ультиматума и, повернув ключ, открыла дверь, спрятавшись за нею. Кунаки как раз в очередной раз разбежались для удара, но, не встретив преграды, их живой снаряд вырвался у них из рук и с криком «Поберегись!» пролетел через весь коридор, застряв в окне веранды. Послышался звон разбитых стекол. Балбес и бывалый робкими шагами вышли из комнаты и приблизились к повисшему на подоконнике трусу. Они бережно подняли его и поставили на ноги. Открыв глаза, он спросил: «Жертв нет?» «Я, кажется, никого не убил». Оба облегченно вздохнули. Нина досмотрела эту трогательную сцену до конца, зашла в комнату и, захлопнув за собой дверь, повернула ключ. А Джабраил тут же бросился к телефону. «Алло, дайте мне, пожалуйста, товарища Саахова». «Он только что уехал», — ответила секретарша на другом конце провода. Куда? Надеюсь, что не к ним, спросил Аджибраил. Не знаю. Он не докладывал. А как он был одет? Как на парад. Аджибраил уронил свой нос на грудь. В трубке раздался голос секретарши. Алло. Ему что-нибудь передать? Аджибраил поднес трубку к носу и тихо, задумчиво сказал. Передайте ему теплые носки. Говорят, там это очень актуально. Через полчаса после звонка Аджибраила в райкомхоз за воротами дачи. Раздались сигналы «Волги» Саахова. Аджибраил отправил кунаков встречать своего джигита, а сам обдумывал, как преподнести Саахову грустное известие. До этого он предпринял еще одну попытку договориться с племянницей. «Послушай, Нина», — тихо поскребся Аджибраил в дверь, — «открой». «Нам нужно поговорить». В ответ ни звука. «Здесь никого нет из чужих». «Открой, не бойся». «Чужих?» — переспросила Нина. «Ты мне теперь хуже чужого. Как ты мог так бесстыдно предать меня?» «Продал, как вещь». «И сколько, интересно, выручил?» «Ты знаешь», — поспешил утешить племянницу Аджибраил, — «совсем неплохо». «За это ты можешь не переживать. Я никогда настолько и не рассчитывал. Можешь не рассчитывать и дальше. Считай, что товар не подошел по размеру или как там. По кондиции. Не понимаешь ты ничего. Я о твоем будущем забочусь. Ты у такого мужа будешь купаться, как сыр в масле. А так что? Закончишь институт и на голую зарплату. Ничего ты не понимаешь в моем будущем. А раз ты такой заботливый, то почему у меня не спросил, хочу ли я? Потому что знал, ты не согласишься. И ты думал, что насильно меня можно заставить связать свою жизнь. Кстати, кем ты собрался меня осчастливить? У Аджибраила кончилось терпение. Не твое дело. Конечно, не мое. Спокойно ответила Нина, это дело будет на столе у прокурора. Ну, знаешь. Родного дядю. Все. Перебила его Нина, переговоры окончены. Да послушай ты, Аджибраил снова поскребся в дверь, но оттуда больше не донеслось ни звука. В этот момент на крыльях любви по лестнице на веранду влетел счастливый жених. Он был одет в светлый праздничный костюм, привезенный из турпоездки в Финляндию, и черный английский котелок. В руках у него были цветы. Увидев прислоненного к двери Аджибраила, он спросил, улыбаясь во весь рот, «А где Нина?» «Я хочу поскорее ее увидеть». Аджибраил, ничего не говоря, кивнул головой на дверь. Саахов поправил галстук и дернул за ручку, намереваясь войти. Дверь не шелохнулась. Саахов удивленно посмотрел на Аджибраила. «Ты что? С ума сошел? Зачем ты ее закрыл?» Аджибраил опустил глаза. «Я ее наказал. Наказал. Ну ладно, хватит шутить. Открывай дверь. Не могу. Это еще почему? Ключ потерял. И где ты его потерял? Здесь, на веранде. Ну так ищи, чего стоишь, уже нашли. Слушай, дорогой. Чего ты тянешь? Кто нашел ключ, где ключ? Нина нашла, и у нее ключ, монотонным голосом ответил Аджибраил. Она что, закрылась, да? Да, ты же говорил, что она танцует и угощение кушает. Что же теперь? Покушала, потанцевала. А теперь закрылась и сидит там. Ты подумай, какая неблагодарная молодежь пошла. Ну, ты хоть бы с ней поговорил. Говорил уже, все так же опустив голову, отвечал Аджибраил. И чего она хочет? Говорит, что покушала уже и ничего не хочет. Саахов задумался. Она что там, навечно поселилась? Нет. Говорит, что выйдет, если за ней придут. Если кто придет. Не понял Саахов. Аджибраил поднял потускневшие глаза. и что-то еле слышно промямлил. «Ты что, не ел сегодня? Что ты там губами шевелишь? Скажи нормально, в конце концов». А Джабраил сжал губы и одним дыханием выпалил. «Прокурор». У Сахова котелок соскочил на затылок. Он потерял весь свой бравый вид и задумчиво опустился на ящик из-под вина. «Слушай, дорогой. Надо что-то делать. Твоя племянница, ты с ней и договаривайся. Я Колым за что платил? Да и вообще, знаешь, у Аджибраила открылось второе дыхание». Он снова постучал в дверь к Нине, но уже более решительно. В ответ за дверью раздался звон разбитого стекла. Аджибраил посмотрел на Саахова и пояснил: «Посуду бьет». «Я понял, понял», — закивал, не глядя на него, головой Саахов. «Ты говори, давай». «Психует, это хорошо», — потер ладони Аджибраил. «По крайней мере, лучше, чем она все холодно рассчитает». Он прокашлялся и театрально-назидательным тоном начал: «Ты можешь не есть, ты можешь не пить, ты можешь молчать. Все равно это тебе не поможет». «Дзинь», — ответила Нина битым стеклом. «Лучший жених района предлагает тебе руку». Он с умилением посмотрел на Саахова, и сердце. «Дзинь». Посыпались осколки. «Сервиз», — тихо произнес Саахов. «Что?» — быстро переспросил Аджибраил. «До сервиза дошла», — глядя куда-то сквозь стену, обеспокоенно сказал Саахов. «Рейнский фарфор». А Джабраил с деловой заинтересованностью осведомился: «А хоть большой-то сервиз? 12 персон. 96 предметов». Получив ценную познавательную информацию в точных цифрах, а Джабраил на время удовлетворился и вернулся к беседе с Ниной. «Совести у тебя нет. Ты плюешь на наши древние обычаи. Дзинь». Раздался мелодичный звон. «Что?» — резко переспросил Аджибраил. «Дзинь», — еще раз повторила свой аргумент Нина. «Глупо. Просто нелепо себя ведешь. Слушай, у тебя же нет другого выхода». «Дзинь», — не согласилась Нина. Тут у Аджибраила вновь проснулась жажда познаний, и он обратился с вопросом к Саахову: «Слушайте, а как вы узнали, что это именно рейнский фарфор? Вы ведь здесь, а она там», — показал рукой на дверь Аджибраил. «Слушай, дорогой, ты за кого меня держишь? Что, я уже не смогу отличить, как звенит именно этот фарфор?» Саахов сел в позу родиновского мыслителя и прикрыл глаза рукой. «Ну, не расстраивайтесь. Устроим все дело, новый такой же купим». «Ты что, новый? Это же начало века. Антиквариат. Начало века. Такой старый. Износился, наверное, уже весь. Тем более надо обновить», — сделал вывод хозяйственный Аджибраил. Саахов безнадежно махнул рукой. Вспомнив о племяннице, Аджибраил вновь подошел к двери. «Ты хочешь сказать, что тебя будут искать?» «Дзинь», — согласилась Нина. «Правильно. Обратятся к родственникам, а родственники — это я, а я скажу. Она бросила институт, вышла замуж и фить, уехала в неизвестном направлении». «Дзинь, так вот, что я тебе скажу». «Дзинь, ну, не перебивай, когда с тобой старшие разговаривают». Взорвался Аджибраил. «Дзинь. В общем, так». Аджибраил стал в эффектную позу, говорящую о его решимости, и объявил ультиматум: «Или выйдешь оттуда женой товарища Саах». Тут Саахов толкнул его под локоть. «Слушай, давай без фамилий пока». Аджибраил согласно кивнул. «Са. Ах. Какого жениха? Или не выйдешь вообще?» «Я правильно говорю?» — обратился он уже к жениху. «Да, нормально, нормально», — грустно согласился тот. На этот раз Нина не ответила. Наступило затишье, которое вполне могло свидетельствовать о перемирии. А Джибраил, боясь нарушить тишину, украдкой посмотрел на Саахова. Тот согласно кивнул головой. Тогда Джибраил снова подошел к двери и примирительным, полным миролюбия и заботы тоном заговорил, замирая после каждой фразы. «Вот это другое дело. Умница. А сейчас открой дверь. Ты познакомишься с дорогим женихом». Раздался щелчок дверного замка, свидетельствующий о том, что осажденная крепость готова принять парламентариев. Саахов встал, не отрывая завороженного взгляда от двери, и указал жестом на поднос с вином и фруктами. А Джибраил быстренько поднял его и пристроил в вытянутые руки Саахова. «Шляпу сними, что ли?» — осипшим голосом попросил Саахов. «Шляпу сними», — уже более внятно произнес жених. А Джибраил торопливо выполнил его просьбу, на ходу поправляя натюрморт на подносе. Перед дверью они на мгновение остановились. Собравшись с духом, жених вошел в услужливо открытую Аджибраилом дверь. Захлопнув за Саховым дверь, Аджибраил повернулся к ней спиной и, удаляясь осторожными шагами прочь, посмотрел на часы. 3 секунды, констатировал он, полет прошел нор. И тут за дверью раздался буквально взрыв. В нем смешались и звук падающего медного подноса, и звон бьющейся посуды и еще чего-то падающего и рушащегося. Лицо Джибраила исказило болезненная гримаса, его руки бессильно повисли. Злосчастная дверь отворилась, и оттуда вышло нечто, напоминающее палитру сумасшедшего художника. А Джибраил понимал, что это дорогой товарищ Саахов, но его разум отказывал воспринимать реальность во всей ее горькой сущности. Уши дорогого жениха были украшены сломанными стеблями цветов из его букета, по белому костюму было размазано все фруктово-ягодное содержимое подноса, а из волос и носа стекали потоки вина и шампанского. Саахов безумно вращал глазами, ища на стенах дачи хоть какие-то признаки вселенской справедливости. Обретя, наконец, дар речи, задыхаясь и бессмысленно хихикая, он заговорил: «Ой, слушай! Обидно. Слушай. Клянусь, обидно, ну. Ничего не сделал. Только вошел».